эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 19 марта 2020 года, четверг. Тема сегодняшнего живого эфира — азбучная истина навьего тела, образование жизни на основе буквицы, выпуск 4, от 15 до 21 лета. В виртуальной студии находится ведущий Евгений Роденко и исказительница Василиса. Здравия, Василиса! Здравия, Евгений! Здравия, все слушатели Славянского радио! В этот вечер с вами я, Василиса, и наши волшебные святогорские коты, вот кошечка-рысянка тут у меня на коленках мурлычет, и ходят другие ученые коты рядом по кругу. Вопросы из чата и реплики принимает Светлана Большакова. Вопросы Василисе вы можете задавать на ресурсах, которые принадлежат Народному славянскому радио, а именно сайт Народного славянского радио slavradio.org, чат-беседка, и канал в YouTube youtube.com/slavradio. Напомню, что сегодня у нас эфир «Азбучная истина навьего тела». И в эфире будем говорить о буквице как программа обучения в школе жизни. Семеричные циклы развития человека. Изучаем навьи тела человека с помощью образов буквицы. Образы буквиц и особенности возрастной психологии от 15 до 21 года. Буквица и становление характера человека. Образование и самообразование на основе буквицы. Как помочь себе и своим детям быть более здравыми, счастливыми, осознанными и достойно проходить уроки жизни. Василиса, передаю тебе микрофон, можешь начинать. Дорогие друзья, я благодарю за то, что мы снова вместе. И мы продолжаем с вами путешествовать по золотой цепи образов русского языка для того, чтобы помочь себе и своим детям пройти уроки в школе жизни, тем, кто когда-то с уроков сбежал, что-то наверстать и наладить свою жизнь. И сейчас, когда идет невидимая, но уже очевидная для многих людей война информационная, азбучная истина навьего тела поможет нам разобраться и помочь себе стать более целостными в восприятии информации, более осознанными и получить какие-то ключики по энергоинформационной безопасности. И несмотря на то, что мы сегодня будем говорить о возрастной психологии 15-21 лета, эта строчка, эти образы буквицы помогут многим из нас, вне зависимости от того, сколько нам лет. Сейчас я запущу, как обычно, нашу презентацию, и мы с вами продолжим путешествие. А сейчас сновидений навный флёр сотворил вокруг узор, сети ткёт сам Велес Бог, а по ним струится ток, та одежка без изъяна из волшебного тумана. Сей банк данных подключен в тишине зеркальных вод. Только в Нави не робей, утро вечера мудрей, с вечера вопрос задай, в воды зеркала ныряй. Там найдешь ответ любой, сбросив страхов всех покров. Чистой мудрости испей, да выныривай скорей. Вот такой стихотворный эпиграф нашего сегодняшнего путешествия в тайны волшебного зеркальца. Сейчас оставлю слайд-презентацию, и она нам будет помогать путешествовать по строчке с помощью других образов. Азбучная истина навьего тела. Како рецин. Тем, кто присоединился к нам только на этом выпуске, напоминаю, что каждое наше занятие мы путешествуем с вами по строчкам буквицы. И сегодня у нас уже четвертое занятие. На первом занятии мы говорили о периоде от зачатия до рождения. Во втором выпуске о том, что происходит с ребеночком в возрасте от 1 года, от рождения до 7 лет. В прошлом выпуске о подростках возраста 8-14 лет. И сегодня мы с вами отправляемся в путешествие по образам буквицы, строчки навьего тела, како люди мыслите, наш он покой рецы. И на наших занятиях мы с вами погружаемся в световые образы и в то же время понимаем, какие могут опасности быть, какие риски, и где нас лиса и змеи Горынычи пытаются перевести в другие вселенные, в теневые вселенные. И буквица для нас является частотным камертоном, она словно настраивает нас на то, какими мы могли бы быть. И мы можем стать лучше, вне зависимости от того, в каком возрасте мы с вами находимся. На прошлом занятии мы разбирали строчку жарьего тела, говорили о том, как формируются наши энергоструктуры, и что к возрасту 14 лет важно стать гарными девчинами, гарными хлопцами, хорошо сложенными, хорошо сформированными, красивыми, сильными, гармоничными и заряженными. И тогда строчка следующая, плавно, постепенно, в естественном ритме естественного развития от 14 до 22 лет правильно сформируется. Образ буквицы «како» соответствует возрасту 14-15 лет, образ буквицы «люди» соответствует 15-16 летам, образ «мыслите» 16-17 лет, «наш» 17-18 лет, «он» 18-19 лет, покоя 19-20 и рецы 21 год. И говоря сегодня о возрасте 15-21 года, мы с вами будем так или иначе касаться предыдущего возраста, возраста 7-14 лет. Почему? Потому что в современном образовании произошла самая большая подмена, какая только может быть. В тот период развития ребенка, когда происходит формирование энергоструктур, именно в это время современных детей загрузили информацией. Это фактически то же самое, что огонь, который только начинает разгораться, начать заливать дождем, начать заливать водой. И поэтому сейчас современные подростки, придавленные вот этой информацией на тело, которое еще не созрело, не подготовлено, не выстроено, и с точки зрения физики, и с точки зрения энергетики, превращаются в людей, которые не похожи на гармоничных, сложенных, прекрасных и совершенных молодых людей, какие были всегда в нашей культуре и традиции, когда образование шло поэтапно, постепенно, учитывая возрастные циклы. То есть в естественном природном цикле развитие явного тела физики и энергетики идет постепенно. И к возрасту 15 лет подростки будут готовы получать информацию уже в более статичном положении, сидеть за компьютерами в библиотеках. А наша мода на то, что ребенок должен быть в раннем возрасте вундеркидом или ходячей энциклопедией, это прямой путь к созданию робота со сформированным чистым интеллектом. И также наряду вот с этой подменой в современной системе образования есть две очень важных других подмены. Во-первых, у нас образование протекает вне зависимости от особенностей мужского и женского начала, мужской и женской психологии, мужских и женских ритмов. И поэтому наши современные дети часто превращаются с помощью определенных технологий, которые запускает Змей Горыныч, которые запускает эпоха Лисы, в бесполых существ. И третья подмена, которая есть в современном образовании, это то, что образование происходит в разрыве поколений. Как должно происходить, если мы говорим об естественном развитии тел человека, об естественном развитии тел матрешки? Сначала формируется жарье тела, молодые люди прекрасные, хорошо сложенные, с ярко выраженными чертами своего пола, и только после этого наступает время, когда можно ребенка, подрастающего ребенка, подростка, загружать какой-то теоретической информацией. Я не говорю о том, что до 14 лет не должно быть никакой теории. Я говорю, что теория должна быть вписана в ритмы развития определенных тел. То есть сначала теория идет через развитие физики и энергетики, то есть мы все познаем в движении, в активе. И теория также вписано в различные интересные активные процессы, которых очень много есть и в традиции, которых очень много есть и в современном мире. И если это выстроить, то наше образование может быть совсем другим. А вот в возрасте 15, начиная с 15 лет, совершенно спокойно можно уже более в статичном режиме заниматься образовательными процессами. И также в естественном образовании мужские и женские занятия, мужские и женские уроки имеют свои возрастные особенности. И это достигается тем, что периодически мужчины и женщины работают в разных группах, мальчики и девочки, отроки и отроковицы. И на пороге взросления в возрасте 14 лет, когда уже молодые люди обретают опору в себе, они получают путевку в жизнь. Вот подростки в древности назывались отроками или отроковицами, то есть они еще были отключены от своего рока. И в следующем возрасте они должны встать на путь обретения своего рока. На пороге юношества, получая путевку в жизнь, начинается этап самостоятельного исследования мира для тех, кто к этому готов. А для тех, кто путевку в жизнь получил в виде диплома либо ЕГЭ, и за этим больше ничего не стоит, для них предназначено свое путешествие и свое приключение, которое молодые люди получают в практике своей жизни. Каждому свое. Навьи тело — это то тело, которая связана прежде всего с энергоинформационным обменом. И стихия этого тела — вода. У любого человека, который постигает этот мир, возникает огромное количество вопросов. И начинается активное осмысление мира. А это взаимодействие с навным телом. С 15 лет наступает после накопленного опыта телом, накопленного опыта с всеми органами чувств, вот это пора осмысления. Навье тело по-сказочному называется волшебное зеркальце. Это тонкоматериальное тело информации, мудрости, смыслов и сновидений. Это тело связано с вещим лесом, с безбрежным океаном энергоинформационного поля Вселенной, что содержит в себе прошлое, настоящее и будущее. Волшебное зеркало — отражает бескрайнее многомерное пространство вариантов, идей, образов, символов, знаков, событий, явлений, форм. Навье тело можно увидеть в полумраке, как легкое сияние вокруг физического тела. По структуре оно выглядит как полупрозрачный серебристо-голубоватый туман, легкое свечение, словно многослойные облака, а по форме оно как привидение, совпадающее с размерами явьего тела и связанное с ним серебряной светящейся нитью. В этом теле душа путешествует во сне и приходит в навь после смерти. Это тело связано с энергетическими каналами и меридианами. С ним взаимодействуют определенные чакры. Основное назначение этого тела – энергоинформационный обмен. Посредством его мы можем взаимодействовать с миром Нави как во сне, так и наяву. Оно помогает осуществлять связь с океаном информации, получать ответы на любые вопросы. Это встроенное от природы живое интернет-пространство или интердат-пространство, можно сказать. Оно подключено к глубинам подсознания и бессознательного. И с волшебным зеркальцем нам нужно научиться работать осторожно, без помех и вирусных программ. Тело Нави можно просто увидеть в полумраке. Оно слегка светится, вот как показано на рисунке справа вот от руки, которую вы можете в полумраке вот так вот поставить на какой-то фон. У вас может быть видимым легкое, а иногда и более яркое, заметное голубое свечение. Это и есть видимая часть навьего тела. В теле сновидений, снавивидений, человек каждую ночь отправляется в увлекательные, а порой страшные, непредсказуемые путешествия, где часто использует свои волшебные способности. Летает, становится невидимым, меняет форму, обретает бессмертие, сражается со своими страхами, встречается с ныне живущими и умершими людьми. Спокойное, жизнерадостное и гармоничное взаимодействие с миром Нави помогает проявлять в нашу жизнь наиболее благоприятные сценарии развития событий и получать ответы на многие вопросы. Навье тело формируется уже к 7 годам, поэтому в раннем возрасте родителям нужно оберегать деток от излишней информации и темных и страшных наваждений. Но при этом с самого раннего детства с помощью образов сказки родители знакомят детей с волшебными пространствами и существами невидимого и многопроявленного мира, которые дети чувствуют и видят. Но наиболее активно навье тело развивается в возрасте от 15 до 21 года. И его структуры начинают очень активно работать с информацией. Это тело отмирает на 9-й день после смерти Явьева, и поэтому поминки проходят на 9-й день. И подсказки по развитию Явьева тела можно узнать в 3-й строчке буквицы. В сказках и фэнтези часто встречаются образы Навьего тела. Это и царевна-лебедь, которая волшебствует у глади морской воды либо на волнах океана. Это и царица из сказки Александра Сергеевича Пушкина о мертвой царевне, о семи богатырях. Свет мой зеркальце, скажи, да все правда, ложи во проверься. Также в европейских сказках, таких как «Белоснежка», можно увидеть, как злая колдунья общается с волшебным зеркальцем. Есть в русских сказках это образ тарелочки с голубой каемочкой, в которой можно увидеть все, что происходит вокруг. Зеркало Галадриэль, известный фэнтезийный символ, где тоже можно посмотреть и прошлое, и будущее, и настоящее, и неизвестно, что показывает волшебное зеркальце. Когда-то она показывает правду, когда-то оно показывает кривду. Все зависит от того, в каком находимся мы состоянии, что мы можем прочитать с глади воды. Известный образ сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева», где фигурирует волшебное зеркальце троллей. В сказке «Властелин колец» есть такой шар Паландир, в котором тоже можно получать информацию. Он очень похож на наш современный компьютер, где неизвестно, кто с нами говорит, из какого портала. И в фантастическом фильме «Матрица», когда герой просыпается из матрицы, отключается от ее воздействия, первое, с чем он сталкивается, это с миром зеркала, которое начинает изменять свои формы перед тем, как он попал в новое чистое пространство, где происходит его новое перепрограммирование. Так что в разных образах сказок, мифов, фэнтези разных времен и народов этот образ с нами бывает часто. Мы все знаем, что запись внутренней нашей информации происходит на нашу воду. И вода бывает разная. Мы все состоим с вами на 60-90% из воды в зависимости от нашего состояния, в зависимости от нашего возраста. И как в природе, так и внутри нас вода бывает живая и мертвая, или щелочная и кислотная, как ее называют, грязная и чистая, прозрачная и мутная, в состоянии жидком, твердом и газообразном. Вода бывает спокойная, огненная, сметающая все на своем пути, теплая, холодная, горячая. И все эти разные состояния воды в природе и внутри нас напрямую связаны с работой волшебного зеркальца. Зеркальце хорошо работает, как скоростной интернет. Когда у нас сильное и чистое явье тело, когда хорошая физика, не покрытая плесенью, ржавчиной, либо не залитая помоями. Когда огненное жарье тело, то есть тогда наш компьютер внутренний, биокомпьютер мощный, быстрое зажигание, и у нас все процессы обработки информации происходят очень быстро. И когда в нас есть спокойное, прохладное, хорошо структурированная внутренняя вода, потому что записывается информация только в структуре кластеров, либо в структуре кристаллов. И, соответственно, когда мы работаем со своим внутренним волшебным зеркальцем, нам очень важно, чтобы внутри нас была спокойная, структурированная, кластерная, кристаллическая структура. Молекулы воды, они, с одной стороны, живые, подвижные, но в то же время кластерная структура, вот такая вот мобильная, она всегда сохраняет свою форму, за исключением тех моментов, когда наша вода разрывается в силу разных процессов в нашем внутреннем мире. Что делает Кощей, Змеи Горынычи? Что нам преподносит эпоха Лисы для того, чтобы отключить нас от своего собственного волшебного зеркальца? Для этого она преподносит нам очень много аналогов, очень много технических замен нашему зеркальцу. И техномагия зеркал, мир телевидения, компьютеров, техномагических виртуальных вселенных, королевство кривых зеркал, современных людей очень здорово начали вовлекать в свои игры. И для того, чтобы мы смогли противостоять вот этому техническому, искусственному заменителю нашей живой природной реальности, наших живых способностей, наших живых дарованных Создателем возможностей, мы сможем, обратившись к мудрости буквицы, найти для себя ключики-подсказки. И сейчас мы с вами подробно поговорим о каждой буквице этой строчки. Буквица Коко, которая соответствует возрасту 15-16 лет. Ее основной образ — прикосновение к божественному потоку, объемное восприятие действительности и явлений, словно внутри нас зажигается вот такой вот внутренний фонарь, который может своим лучом освещать различные пространства и миры, как внутри нас, так и снаружи. И к этому возрасту важно стать замечательными людьми, видеть, наблюдать и замечать все, что происходит вокруг, из состояния здесь и сейчас, видеть намеки жизни, научиться зрить в корень, в глубину самих себя и одновременно видеть, что происходит в окружении. Настроить себя на полную восприимчивость к проявлению мира. Развивать в себе осознанность и объемное восприятие. И в этом состоянии важно вести себя адекватно ситуации, в единстве места, времени и обстоятельств, и быть предельно внимательными к тому, что происходит вокруг. Воспринимать мир всеми органами чувств и, самое главное, наблюдать, наблюдать и наблюдать. И бдить, что же такое творится во мне, что же такое творится вокруг. Смотреть широко-широко, открытыми глазами, с разных сторон и под разными углами зрения. Когда мы находимся в активном движении, наше зрение устроено таким образом, что наш внутренний фонарь может замечать все во все стороны. Важно только смотреть во все стороны. Когда мы живем на природе, это качество формируется естественно. Мир построен, мир природы, он очень просторен, и мы естественным образом наблюдаем за его живыми переменами. То пошел дождь, то пролетела птица, то засверкала радуга, то прошел сосед, то залез на дерево кот. Такая вселенная располагает нас быть вот в этом наблюдении во все стороны, и наша буквица КАКО, внутренний фонарь, работает очень-очень хорошо. Но и когда мы так с вами наблюдаем, мы начинаем задавать очень много вопросов. И вообще к этому возрасту у ребенка, у молодого человека накапливается такое невероятное количество вопросов. Первая волна этих вопросов проявляется в возрасте 5 лет, но потом проходит следующая волна ощущений, осознаний, пониманий, какого-то глубинного накопления своих собственных состояний. И в возрасте этом наступает новая череда вопросов. Вопросы чередой. Им нет числа, и ранит душу след свой оставляя. Но там, где ключ вопроса прозвучал, ответа дверь предстанет перед нами. Наступает время осознания, жажда знаний и поиск своих собственных ответов на свои собственные накопившиеся вопросы. И это происходит в этом возрасте, естественно. Какие же вопросы задает молодая душа, которая начала путь осознавания? Это самые простые и важные для каждого человека вопросы. И даже если мы их по каким-то причинам не задали в этом возрасте, они все равно нас настигнут. Обязательно, непременно. И лучше бы они нас настигли раньше. Это такие вопросы. Кто я? Кто ты? Какой я, какой ты, куда я иду, какую профессию выбрать, какое ремесло освоить, кто такой человек, кто есть мир, как сотворен человек, как сотворен мир, когда все началось, кто мы, какие мы, куда мы идем, в чем смысл жизни и как такое вообще может происходить. Вопрос «как», который лежит в основе буквицы «како», связан с решением задач. Связан с решением задач, очень важных людям по жизни. И без ответа на эти вопросы живая душа не находит покоя. Перед вами на этом слайде изображены фрагменты фильма Михаила Ломоносова 1986 года. В этом фильме, в первой, второй серии, показан период, когда молодой мальчик, а потом юноша, отрок, вступает на путь познания, и те вопросы, которые накопились в его душе, стали настолько значимым в его жизни, что, несмотря на то, что он был родом из обычных архангельских мужиков и просто ходил с отцом в Белое море, рыбачил под парусом, рыбачил, занимался самыми обычными трудовыми сельскими делами, ездил с отцом по делам торговли, но все важные события, которые он прочувствовал в своем сердце, которые он наблюдал, остались с ним на всю жизнь, заложив огромное количество главных сутевых вопросов для всей жизни, для всего познания. В 1743 году, когда Михаилу Васильевичу Ломоносову было 32 года, он написал очень известное свое стихотворение, которое называется «Вечернее размышление о Божьем величии при случае великого северного сияния». Так вот, это стихотворение, несмотря на то, что он написал его в возрасте 32 лет, было возвращением памятью к юношеским годам, где он провел свое детство в своих родных Холмогорах. Что же писал в этом стихотворении Ломоносов? Лице свое скрывает день, поля покрыла мрачно ночь, взошла на горы черная тень, лучи от нас склонились прочь. Открылась бездна, звезд полна, звездам числа нет, бездне дна. Песчинка, как в морских волнах, как мало искра в вечном льде, как в сильном вихре тонкий прах, в свирепом, как перо, огне, так я в сей бездне углублен, теряюсь мыслями утомлен. Сомнений полон ваш ответ о том, что окрест ближних мест. Скажите ж, сколь пространен свет, и что малейших дали звезд, не сведом тварей вам конец. Скажите ж, как велик Творец. И двухметровый детина в возрасте 19 лет, поддавшись вот этому таинству познания, отправляется даже без благословения отца в тернистый путь, туда не знаю куда, чтобы искать ответы на терзающую душу вопросы. И любая живая душа желает получить ответы на вопросы, самые главные для человека. И ответы приходят для нас из самых разных источников. И эти ответы можно получить отовсюду, потому что информационное пространство и живое, которое называется веды, и искусственное, пребывает везде и кругом. Мы можем получить ответы на вопросы из вещего леса, библиотеки живой мудрости, через образы живого творения, через образы природы и посредством живого слова. И вещий лес Создателя, безграничная вселенная звезд, окружающие пейзажи природы, общение с живыми людьми — это тот источник знаний, который мы всегда можем открыть, который всегда при нас. Но при этом мы можем получать информацию и из других источников. Мы можем получать ее из книг, из интернета, хотя где-то в глубине души мы знаем, что эти источники информации не изначальные. Это уже следующий этап, когда человек перестал так глубоко чувствовать природу, начал отключаться от живых бед, от живой библиотеки мудрости, он стал записывать знания, стал их помещать на разные носители. И тем не менее, сейчас современные люди, конечно, мы обращаемся и к интернету, и к книгам, также ищем информацию в общении с другими людьми, получаем вести из окружающего пространства совершенно в разных формах. Это могут быть знаки, символы, архетипы. Это может быть устная и письменная речь, фраза кем-то ненароком обронённая. Это могут быть образы, картинки, которые сейчас существуют и в 2D, и в 3D, и в 4D, и в других D-форматах. И из телевидения, из радио, из рекламы получаем мы различную информацию. Кто-то выходит на связь и получает информацию из посредством медитации. То есть столько различных форм взаимодействия с нами у Создателя. И кто-то больше чувствует цифры, и тогда с ним Создатель говорит на языке цифр, кто-то на языке чисел. И наша задача, несмотря на то, что именно с помощью подобных информационных кодов нами манипулируют и нас пытаются перепрограммировать, прочувствовать, найти те источники информации, те живые ключи, которые передает нам живая Веда. Кощей бессмертный, змей Горынычи, еще в эпоху Лисы запустили на опережение очень много программ, которые стараются наше сознание зашорить и искривить. И наше, если мы поддаемся этим манипуляциям, то наш фонарь, наша буквица Коко работает не так активно. Мы видим только отдельные сектора пространства вариантов. И тем самым с помощью реальных шор, которые существуют в жизни современных людей. Это и очки различные, и черные очки, это и кепки, которые модифицировались уже в современной моде, подростковые стали похожи на реальные шоры. Это происходит. Это происходит с помощью различных аттракционов, например, в виде аттракционов, связанных с зеркальными лабиринтами, с кривыми зеркалами. Ну и всегда при нас, у всех людей современных, почти у всех людей современных в кармане лежит такое зеркальце кощеевское, которое также очень здорово зашоривает нас. Манипуляционными способами пытаются наше пространство сузить и ограничить до полного уничтожения нашего самостоятельного видения во все стороны. И таким последним изобретением, которое сейчас активно продвигается для наших подрастающих детей, являются очки виртуальной реальности. Вы знаете, наверное, что уже во многих крупных городах существуют и действуют клубы виртуальной реальности. И это достаточно страшная история. Мне однажды, я однажды поэкспериментировала и посмотрела несколько передач внутри очков виртуальной вселенной. И я поняла, что когда мы смотрим на экран телевизора, на экран в кинотеатре или на экран компьютера или даже айфона, мы еще имеем возможность дистанцироваться от подобного воздействия. Но когда очки, внутри которых фильм или какие-то образы загружаются прямо нам в глаз, мы уже не имеем возможности защититься. То есть у нас нет дистанции для того, чтобы распознать, взять в себя эту информацию, либо отодвинуть. Поэтому постарайтесь всеми возможными способами, чтобы ваши дети не входили в пространство виртуальных очков, либо еще более изощренные способы, которые наверняка уже изобретены змеями Горынычами, и постарайтесь, чтобы они как можно меньше общались с различными гаджетами. И снимайте кепочки, снимайте черные очки и почаще смотрите на солнце и на другие природные живые формы нашего прекрасного природного мира. Важно, что мы читаем живые веды или иллюзорные информационные пространства виртуальной реальности. В этот момент мы аккумулируем энергию. Какую энергию в этот момент мы аккумулируем и куда она идет? Этот мир настолько сейчас выстроен змеями Горынычами и расставлено так много сетей и ловушек, и неизвестно точно, выберемся ли мы из миров кривых зеркал и зеркальных лабиринтов, искусно сплетенных сетей матрицы и потопа информации. Но шанс у нас есть. И этот шанс прежде всего заключается в том, чтобы вернуться к объемно-пространственному видению и посмотреть на мир широко раскрытыми глазами, увидеть его во всех его вариантах, потому что живое поле Создателя потрясающе, красиво, и это 7D явное кино, и это настоящее живое поле творения, несравненно более интересное приключение и пространство для получения любой информации, какую можем мы только себе запросить и представить. Но кон свободы выбора гласит, куда ты хочешь, туда ты и идешь. То есть мы имеем возможность выбирать любое направление нашего движения, будь то путь созидания, эволюции, самосовершенствования, либо путь деградации, либо блуждания в зеркальных лабиринтах кривозеркалья. Поэтому пробуйте получать свой собственный опыт, но будьте ответственны за свой выбор. А в молодом возрасте, в юношеском возрасте, молодые люди имеют право ошибаться, пробовать, что-то примерять на себя и, прислушиваясь к себе, чувствовать, кто я такой и куда я пойду, куда я хочу идти. И на основании вот этих наблюдений мы можем начать складывать свою собственную картину мира. И какая будет эта картина мира, зависит от нас, от того, насколько мы настроим свое внутреннее, насколько мы настроим свой внутренний мир и насколько мы сможем увидеть за каждой деталью, на которой мы фокусируемся, потому что в это время мы изучаем мир через частности. То есть подрастающий молодой человек в этом возрасте, изучая те или иные объекты, часто фокусируется на каких-то частностях. И в этом возрасте это очень здорово, вот это углубление. Сначала мы развиваемся более широко, многомерно, всеми органами чувств везде, а потом нас начинает интересовать что-то более углубленно. И когда мы фокусируемся на каком-то пазле картины мира, важно, чтобы от этого пазла мы начали создавать картину мира и формировали ее постепенно, шаг за шагом. И тогда наша собственная картина мира встроится в единую многомерную картину живого пространства Вселенной Отца. Но если мы подсадимся на иллюзии вот таких вот фантиков, оберток, ярких декораций, то мы можем свою картину мира сформировать как отдельные, пусть красивые или пусть разноцветные, или черно-белые, неважно какие, но отдельные кристаллы какой-то хаотичной, пусть даже красивого калейдоскопа. То есть калейдоскопичное фрагментарное сознание, либо целостное сознание, создание нашей картины мира, которое формируется через пазловое соотношение отдельных частей и выстраивание из них в отдельное целое. Вот это главный вопрос, который сейчас важно решить. Что мы создаем? Складываем ли мы мозаику, либо играем ли мы в яркий калейдоскоп переменчивого мира? И в этом возрасте очень интересной может быть роль родителей. Если в предыдущие возрасты роль родителей была еще достаточно весома, то для большинства подростков от 14 лет родители перестают быть авторитетами. И родители, они становятся в такой вот дистанции, и взрослые должны в этом возрасте позволить молодежи получать свой собственный опыт, самим искать ответы на вопросы. Мы, как взрослые, не имеем права говорить своим детям, там, иди стань бухгалтером, потому что это престижная денежная профессия, или иди в 10-11 класс, иначе ты не сможешь пойти в институт, или ты должен пойти туда и сделать это. Сейчас ваше слово не будет весомым. только ваши подростки могут быть задавлены вами и выполнить вашу волю, но тогда этот путь, который они должны пройти сейчас, им придется проходить более поздний период, а это будет несравненно труднее. А сейчас мудрые родители должны позволить детям пройти этап эксперимента и самостоятельного поиска, благословить своего подросшего ребенка на поиск самих себя, своего пути, связанного со своим предназначением, и помочь на этом пути утвердиться. Мудрые родители знают, что если они вложили в своего ребенка ценности и важные ориентиры в детстве и помогли прораститься и укрепиться корню, то они будут за ребенка спокойны. Им не будет страшно. Они знают, что когда их сын или дочь попадут в мир, где огромный выбор предложений, возможностей, соблазнов, где выстроены миры королевства кривых зеркал, они смогут с этим справиться, они смогут это преодолеть. Они верят, что даже если в этот период ребенок собьется с пути, то быстро выровняется, так как глубок и силен молодой корень. Если же родители не заложили этого в детстве, тогда куда пойдет в этот период и какой опыт получит ребенок, совершенно неизвестно. И сможет ли он выбраться из хитро расставленных ловушек и сетей? Буквица Коко помогает нам отличить одно от другого и вспомнить о том, какой прекрасный и удивительный мир. Нужно просто снять шоры, посмотреть вокруг и внутрь себя удивленными глазами, восхититься красоте и разнообразию окружающего мира, всему тому, что есть внутри, или ужаснуться от того, где я нахожусь, и выйти из этой ситуации, предприняв какие-то действия навстречу красоте Вселенной Создателя. Чтобы что-то по-настоящему понять, нужно уметь смотреть с разных сторон и одновременно вширь, ввысь и глубину, и начать создавать свою прекрасную Вселенную. В этом основной урок буквицы Коко. А народная мудрость нам подсказывает: каков вопрос, таков ответ, каков корень, таково и древо, как аукнется, так и откликнется. Каков поиск нас ведет, кто же ищет, тот найдет. Куда свой взор направишь ты в этом мудро устроенном мире Создателя? Помни, что удивительный мир мы можем изменить, сделав свой верный выбор и направив наше собственное внимание, наш внутренний луч на то, что мы хотим изменить. Но без розовых очков, чтобы мы знали, что в этом мире сейчас есть любые вселенные, любые предложения, любые искушения. И это очень интересное время, когда с помощью своего осознания и с помощью своей энергии, и с помощью мудрого знания, дарованного от предков, мы многое можем изменить. Следующий урок буквицы — это урок буквицы Коко. Он соответствует возрасту 16-17 лет и помогает нам разобраться, кто же такие люди. В нашей повседневной речи есть разные слова, ну, например, такие, как «жить», «нежить», «обыватели», «жители», «нелюди», «люди», «человеки» и много разных других определений, которые обозначают существ в скафандре явного тела, в человекоподобном внешнем образе. И к этому возрасту через наблюдение за собой, за другими, за миром, за жизненными ситуациями молодые люди начинают определяться или давать определение самому себе и некоторым явлениям мира, через сравнительный анализ. Они ровно сравнивают. Я такой, какой ты. Почему мы так поступаем? И что вообще происходит? Почему разные люди ведут себя так по-разному? И возникает вопрос, кто же я, как я живу, как я поступаю, как распознать, кто передо мной, кто как и почему так поступает, кто есть кто и кто же такие люди. Но в слове «люди» заложен ответ. Тут есть корень, слога корень «лю», который означает «внутренний свет». Есть буквица «добро», «творение добрых дел». Есть буквица «иже», гармонизация, лад на явном уровне. То есть люди — это те, чьи сердца освещены внутренним светом, которые выбрали путь дороги добра и которые, для которых лад и согласие — очень важная категория. И важно в этом возрасте, да и позже тоже, кто вовремя не научился отличать людей от нелюдей. Как мы проявляем себя, как людина или как нелюдь? Об этом, кстати, недавно был эфир на Народном славянском радио, и я думаю, что я долго на этом понятии останавливаться не буду. Важно, чтобы вы поняли, что есть у нас те, которые являются людьми, те, которые выбрали внутренний свет, начали объединяться с другими людьми, творить самого себя и добрые дела, через осознание себя начали отключаться от деструктивных программ, программ саморазрушения, и выбрали поступать по-людски, по чести, совести, искренне и доброжелательно. А есть те, которые пребывают еще в мирах морока или иллюзий, те, которые живут на инстинктах и мало о чем задумываются, подряд все хватают, все, желая выжить любой ценой, хватают все подряд и в том числе поглощают любую информацию без разбора. И человек, который вступил на путь осознания своих собственных ошибок, он становится очень избирательным и начинает осознавать, что среди людей в скафандрах явного тела есть и одержимые, есть и биороботы, есть и демоны. И, как говорилось в одном известном послании, «по делам узнаете их». И каждому из нас нужно научиться отличать людей от нелюдей, чтобы знать, с кем иметь дело. А в божественной игре Создателя всем есть место. И в божественной игре Создателя для каждого приготовлены свои миры. Я вам очень рекомендую обратиться к игре, которую придумал на основе ведической мудрости Иван Царевич. Игра называется «Златый путь восхождения». Здесь представлены различные многомерные вселенные, которые сейчас есть в современном мире. Каждый человек рождается вот здесь, вот в самом центре, в точке Создателя, где, куда падает зернышко, когда человек рождается, начинается и рождается на свет. Это природный мир. И только через природный мир, через его познание, изучение в различных аспектах, которые вот представлены в этом колесе, в этой игре, возможен постепенный, поэтапный эволюционный путь в миры славы и в миры праве. Но параллельно с этим есть очень много различных других увлекательных и весьма интересных параллельных миров и пространств. Условно это миры иллюзорного бытия, в которых можно затеряться, и миры иллюзорного света. Это различные миры темной Нави, и даже у Слави есть параллельные вселенные. Так вот, в этой игре каждый, рожденный на Земле, может играть в любые игры. И все пути исходят из центра, и все пути ведут в центр. Но только один путь ведет по пути эволюции, совершенствования к роду пращуру, по золотому пути восхождения, по каналу родовой нити. И в этой божественной игре создателя молодежь постигает любые миры, а они такие разные. И только поиграв в эти игры, почувствовав их иллюзорные вселенные, можно понять что-то, можно отделить зерна от плевел, что-то отвергнуть, что-то исключить из своей жизни и выбрать то, что вам созвучно. И в этом молодом возрасте душам дается возможность, право попробовать многое. Кто-то чуть-чуть прикоснулся к каким-то параллельным или темным мирам, встал, постоял на краю обочины, посмотрел вниз и все понял. О, я туда не пойду, мне туда не надо. И встал на путь людины, зажег внутренний свет. Кто-то заигрался на всю жизнь в бесконечном кривозеркалье, кто-то потонул, окунувшись глубоко в темную Навь, а кто-то провалился до самого дна и выточил себя за волосы, как барон Мюнхгаузен или как лягушка из сказки, что, утонув в кувшине с молоком, продолжала работать лапками, пока молоко не превратилось в масло, и она выпрыгнула из кувшина на белый свет. Волшебное зеркальце миров не показывает ни правды, ни истины. Оно показывает то, чего ты боишься, или то, во что больше всего веришь, или то, что хочешь увидеть. Но это волшебное зеркальце в своем настроенном и гармоничном состоянии показывает прекрасные картины совершенного творения Бога Всевышнего. И только душа знает, какой опыт ей нужно пройти в этой жизни, в каких мирах побывать, что познать для того, чтобы получить свой опыт на своем эволюционном пути. Но в иллюзорных мирах волшебного зеркальца можно затеряться. Это своего рода опыт наркотиков, энергоинформационных. Важно, чтобы, поплутав, человек осознал что-то, сделал выводы и перевел себя с программ саморазрушения на программы жизни и созидания. Иначе, если не мы это поймем и возьмем руль своей жизни, свои руки осознанно, вооружившись опытом предков и основами энергоинформационной безопасности, либо нами кто-то будет манипулировать, дергая за веревочки, ставя чипы, накалывая наколки и разными другими руках, какую пилюлю выбрать, во что поиграть и куда идти, помня, что только один путь златый ведет к Творцу Вселенной. Что могут сделать мудрые родители для своих подрастающих детей в этом возрасте? Они могут помочь им обрести мудрого наставника, могут предложить интересные передачи, могут предложить мудрые книги, которые прежде всего помогут молодым людям понять, как самим управлять своей жизнью и как не заплутать в море разрозненной информации, как не утонуть в этом информационном потопе. Например, они могут порекомендовать работать с информацией так: сравнивать и сопоставлять то, что вам неизвестно, то, с чем вам известно. Понять, нужна ли эта И полезна ли эта информация для вашего собственного здоровья и вашего собственного развития? Попробовать самим собрать по тому или иному вопросу то, что вас интересует, и провести сравнительное исследование. Применить полученную информацию прямо сейчас и в ближайшее время посмотреть, к какому результату пришли. И на основании этого результата самим сделать выводы. И важно информацию применять, проверять, и так, чтобы эта информация, выбирать ту информацию, которая проста и доступна для осознания, а также порекомендовать очищаться от всего ненужного, а еще лучше не пускать вредное к себе вовнутрь. И спокойно дав информацию к размышлению и совет, предоставить возможность выбора. И как я уже сказала, если до этого в детстве и в юношестве наработано доверие и в семье благоприятная, ладная, согласная обстановка, то тогда слово отца, матери либо кого-то другого из членов рода будет, может быть, и не воспринято молодыми людьми сразу, потому что дух бунтарства в это время очень силен, но оно все равно будет иметь вес и, возможно, осмыслив ваши слова или спокойное предупреждение, ваши взрослые дети прислушаются. Если же доверия к родным нет, то молодые люди будут плевать на все ваши советы, пожелания и предупреждения. Если вы чувствуете, что в свое время совершили ошибки в воспитании и образовании, но сейчас стали мудрее, то работайте с помощью знаний науки образности. Когда ваш ребенок отправляется куда-то, и вы не знаете, куда он может попасть, вы создайте самый гармоничный мыслеобраз и защитное обереговое пространство. Держите этот образ и свое поле вокруг своего сына либо вокруг своей дочери. Особенно это важно для матери. То есть мать своим обереговым полем может хранить своих детей всю жизнь, несмотря на то, что энергетически уже дети в этом возрасте откреплены от родителей. Так что с понимания того, что кто такие люди и что самую лучшую поддержку в становлении на путь человека можно получить прежде всего в близком кругу, в кругу своих родных, своей семьи, своих друзей, с которыми вам по пути. То есть и начинается вот этот самый путь самосовершенствования. И народная мудрость гласит: «Любовь, лад да согласие, для людей высшее счастье. Всяк родится, да не всяк в люди годится. Мир людей и мир любви в жизни спутники твои». Следующий образ, который помогает нам продолжить работу с нашим волшебным зеркальцем, это образ буквицы «Мыслите». «Мыслите» — это своего рода призыв к действию. И к этому возрасту молодые люди словно проходят урок на то, как они могут осмыслять все происходящее вокруг. Есть мысли мелочные, грязные, есть мысли чистые, есть высокие и низкие, есть такое понятие, как мыслеобраз. Мы говорим, что есть сила мысли, поток мысли, скорость, частота мысли. Что же это за процесс и почему так важно овладеть этим понятием в юношеском возрасте? Сейчас очень много манипуляций на такую тему. Мыслить не нужно, нужно только чувствовать. Так вот, это тоже разводка лисы. Сами мысли — это живые, своего рода словно живые существа, которые существуют в пространстве Вселенной, но когда мы славливаем ту или иную мысль, и она внутри нас оживает, настраиваясь на мыслительный процесс, мы тем самым запускаем очень важную вот такую волну, которая связана с нашим собственным осознанием. Труд мышления подобен кропотливой работе пчелы, что нектар с разных цветов собирает, да в улей приносит, перерабатывая добытое, чтобы капля меда золотого на солнце блеснула. Растворять мысли, мешающую росту и развитию научись, ибо мысль порывом твоим заряженная, есть движение огненное, порождающее связи причинно-следственные. Спокойно в потоке мыслите, думай и размышляй, взаимосвязи внутренней структуры формируя. Различай свои мысли от чужих штампов, внедренных в сознание, чтобы в паутине самообмана и фрагментов рваных мыслей не запутаться. Живи умом своим, храня правду внутреннюю, постигая мира многообразие, осмысляй наблюдаемое постепенно. Умей в нужный момент хоть мысли остановить, чтобы дать шанс войти в пространство сознания озарению. Пусть в процессе осмысления мысли текут по твоему велению, то плавно, то убыстряя, то замедляя ход, то искря вспышками сокровищ найденных. Пусть мысль по твоей воле становится стрелой осознанного намерения, что в словах и делах воплощается праведных в созидании гармоничного мира. Есть известное, всем известное изречение: «В начале было слово». Но это не совсем так. Во-первых, среди найденных источников древних так называемого Остромирова Евангелия, оно вот здесь вот приведено в верхней картинке, звучит начальный текст послания следующим образом: «Из кони бие слово». Согласитесь, это несколько разные тексты. А вот в начале была мысль, и на эта мысль, словно движение огненное, соединилась с внутренним состоянием, родив мыслеобраз. И этот мыслеобраз затем воплотился в слово. Об образе буквицы слова и о его интонациях мы поговорим с вами в следующий раз. А сейчас просто настройтесь на то, что мы можем все осмыслять, пропуская через собственное осознание, через собственный разум, через свое собственное золотое царство. И в этом возрасте наступает, наверное, только самое начало работы вот этих высших чакр нашего процесса осмысления. Но этот первый импульс осмысления для подрастающих детей, для подростков, для молодых людей так важен. Кстати, само слово «мыслите» содержит в себе очень интересные подсказки. Здесь есть слога-корень «мы», а само слово «мысль», если вы попробуете представить, что каждое слово в русском языке изначально писалось через согласное-гласное, согласное-гласное, то представьте, что вот здесь вот после буквицы слова стоит образ буквицы «ер» или твердый знак, как бы мы сейчас сказали, и он означает краткое «о». И тогда, написав образ буквицы «мысль» несколько иначе, «мы», «соль», получается очень мощная подсказка. Я думаю, что вы сами дальше поразмышляете над приоткрытием интонации этого образа и почувствуете, что мысль и процесс мышления связаны с научным поиском, с познанием не только со своим индивидуальным, личным, но и с тем, чтобы свить результаты нашего процесса мышления с теми, кто идет с нами по пути с результатами других людей, которые мыслили на эту же самую тему. Мыслеобразы, наши мысли и слова влияют на формирование нашей внутренней структуры, нашей внутренней воды. Всем вам известны эксперименты японского доктора Масару Эмото. У него написана серия книг, есть прекрасные фильмы, которые изданы. Один из них называется «Тайна живой воды», другой называется «Великая тайна воды». И вот в этих фильмах показаны интереснейшие эксперименты, когда мы можем с помощью слов воздействовать на изменение внутренней структуры воды. Но если вы задумаетесь над тем, на каком языке говорил слово «спасибо», «извините», «любовь» или «благодарю» японский доктор, то ответ очевиден. На японском языке было сказано «спасибо», на японском слове было сказано «благодарю», «извините», «ты мне противен», «душа», «надежда», те слова, которые есть перед вами на этой картинке. И очень-очень важно понять, что тот мыслеобраз, который конкретный человек, который проводит эксперимент, вкладывает в это слово, первичнее, чем само слово. И на этой основе сейчас очень много манипуляций. Вот смотрите, в нашем славянском мире сейчас разыгрались целые баталии по поводу того, как надо говорить «спасибо» или «благодарю». И вот интересно провести такой эксперимент, взяв за основу опыты японского доктора. Возьмите, например, какую-то крупу, как вариант рис, залейте ее водой и попробуйте зарядить этот один бокал словом «спасибо», одну емкость с водой, а другую емкость с водой словом «благодарю». И если мы этот эксперимент сделаем с вами независимо друг от друга, то проверим, вот у кого слово «спасибо» и слово «благодарю» будет заряжено ладом и любовью, самыми такими позитивными состояниями благодарности и чего-то и какого-то светлого посыла, я вот фактически уверена, что и в том, и в другом случае кристаллы воды будут одинаковыми, либо частота воды будет примерно одинаковая в этом эксперименте. А вот если кто-то из нас агрессирует на слово «спасибо», считая, что это здесь записана мантра «паси Бог», либо «спаси нас Бог», и ассоциируется с каким-то таким вот негативным, с негативным образом, то в таком случае эксперимент с водой покажет, что одна вода, заряженная, например, словом «спасибо», она может там заплесневеть, почернеть, а слово «благодарю» имеет для вас благостный характер, и поэтому в данном случае кристаллы воды окажутся гармоничными, и сама вода будет чистой. Я предлагаю вам провести этот эксперимент независимо друг от друга, и, возможно, у нас когда-то предоставится возможность поделиться результатами этих экспериментов. Потому что когда у нас ярко выраженные агрессивные воздействия, это все понятно, да? То есть агрессивные слова оказывают агрессивное воздействие. Но когда манипуляции происходят на уровне тех слов, которые в нашем сознании имеют более нейтральную основу, либо, наоборот, благостную какую-то волну, и вдруг происходит манипуляция, когда то, что нам привычно как слово «прекрасное», вдруг обращается в что-то противоположное, то внутри наш внутренний мир, а значит, наша внутренняя вода бунтует. Мы начинаем теряться, начинаем переживать, нервничать, а так ли мы говорим, а не так ли говорим, запуская те самые внутри нашего внутреннего зеркальца процессы внутренних волн, переживаний, вибраций. Подумайте, поразмышляйте о том, как мыслеобразы, а не только слова, влияют на молекулы нашей внутренней воды. Живое мышление — это то, к чему мы должны с вами стремиться. Мыслительный процесс дает нам возможность проанализировать происходящие процессы, провести сравнение, сопоставление, внутреннее исследование и прийти к какому-то заключению, к результату. Мы можем согласиться с этим результатом, а можем нет, последовать ему, а можем не последовать. И пренебрегать работой вот этого центра наряду с другими центрами ощущений, чувств, переживаний, телесных каких-то значимых для нашего тела состояний не стоит. Важно, чтобы все наши царства, и медное, и серебряное, и золотое, работали одновременно. И тогда у нас возможность будет прикоснуться к настоящему, главному, единому объединяющему царству, царству кристальному или жемчужному. Именно там формируются самые живые связи, такие, как в кристаллической решетке чистой воды. У мышления есть условно две составляющих, два варианта мышления. Условно назовем их мужское и женское мышление. Почему условно? Потому что, ну, во-первых, в каждом из нас есть и мужская, и женская составляющая, а во-вторых, целостный человек, он внутри своем, внутри своего сознания обладает целостностью. И только сознание людей, которые еще идут по дороге целостности, является раздвоенным или расщепленным. Но пока в этом возрасте большинство людей еще обладают именно таким сознанием. Поэтому условно поговорим об этом мужском и женском принципе мышления. Мужской тип мышления называют левополушарным. От мыслей, обдумывания и анализа мужчины постепенно переходят к ощущениям на чувственном уровне. Мышление у мужчин чаще всего, результаты мышления мужчин чаще всего конвертируются в текст, то есть текстовое мышление. А сам мозг мужской больше похож на многоквартирную комнату, где множество-множество различных вот таких вот ячеек, и мужчина для того, чтобы решить какую-то задачу, углубляется в отдельную комнатку, очень внимательно концентрируется на чем-то. И для того, чтобы решить какую-то другую задачу, которая требует очередного решения, например, там жена позвала его, отвлекла от своих мыслей и переключила на какую-то другую задачу. В этот момент ему нужно встать, выйти из этой комнатки и перейти в другую комнатку. Например, вот он сейчас сосредоточен на красной комнате красного пазла, и ему нужно решить задачу, которая лежит, вот, например, вот в этой области. Ему нужно пройти определенный путь для того, чтобы вновь включиться в решение какой-то другой задачи. И мужчина очень глубоко, внимательно, медитативно погружается в глубину вот этих внутренних вод, чтобы произвести то или иное мыслительное действие. А женский мозг похож на такую огромную залу, и женщина летает там по этой зале и может одновременно решать сразу же огромное количество задач. И в то же время женщина думает как бы вширь, вот она словно летает над пространством, либо смотрит из окна и видит все пространство целиком, подмечает очень многое и сразу же на разные темы может думать, либо очень быстро переключаться. И она это прежде всего чувствует. И от чувств, ощущений, переживаний постепенно приходит к осмыслению, пониманию и мышлению. И женское мышление больше конвертируется в картинки. И, как я уже сказала, в этом возрасте мышление скорее разделено, но человек, проходя свой путь, людина, проходя свой путь, дальше, шаг за шагом, божественный урок за божественным уроком, придет к состоянию, когда его сознание станет целостным. И словно исчезнет игла внутри полушарий. Но это уже другая история. А сейчас очень важно понять, что для того, чтобы наш мозг работал качественно, и наше волшебное зеркальце работало с информацией, нужно очищаться от завалов информационного мусора в сознании, и чтобы наша внутренняя вода, наш внутренний электролит тоже был в порядке. В условиях информационной войны работать со своим внутренним пространством и очищать его от разных информационных загрязнений и зарождений очень важно. Если вы впустили грязную информацию, нужно уметь все это очистить. Поражение идет сначала на уровне информации, затем информация может проникнуть дальше и поразить нашу ауру, особенно если она хилая и плохо структурированные наши энергоструктуры. И только затем информационное или вирусное поражение проникает в наше тело, запуская разрушительные программы. И тогда мы начинаем заболевать. И вот та истерия, которая сейчас идет по поводу коронавируса, она прежде всего идет как оружие информационной войны. То есть и чем больше человек защищен от этого явления информационно, то есть не впускает в себя энергию страха, сомнений, переживаний, беспокойства по этому поводу. И чем сильнее его аура, его жарит тело, то есть своего рода такой вот защитный энергетический иммунитет и внутренний водный иммунитет у него хорошо развит, то тем меньше шансов, что эта зараза к нему прилипнет, так же, как и любая другая зараза. Поэтому в русской культуре есть очень много очистительных практик или практик крещения, как они называются, которые помогут очиститься от ненужных, суетных, чужих мыслей, очистить подсознание, чтобы оно озарилось светом, и вы смогли мыслить самостоятельно по вашей воле, а не повинуясь чужим навязанным мнениям и каким-то чужим программам. Самые простые практики очищения встроены в повседневную жизнь. Вы можете подметать дом и одновременно выметать мусор из головы, мыть посуду и по принципу симпатической связи очищать внутренний экран волшебного зеркальца. Если вы в этот момент поставите намерение, то процесс будет работать. Если вы намерение своим мыслеобразом, мыслеформой не поставите, то вы просто будете мыть пол и мыть посуду. Очень интересны все древние практики очищения и самоочищения как нашей внутренней воды, так и нашего сознания работают на природе. Это практики работы на земле, посадок, прополки, вдирание различных сорняков, корней. Все это можно проводить вне отрыве от повседневных дел. Совершенно не обязательно ходить на какие-то специальные медитации. Также помогают различные писанки, маранки, где мы словно из нашего сознания удаляем такие вот нити наших мыслей, которые нам сейчас не нужны. Либо не нужны совсем, либо их нужно как бы отложить, как Дамблдор откладывал свои мысли в омут памяти для того, чтобы, возможно, потом к ним вернуться и что-то обдумать. То есть писанки, маранки, различные практики очищения под названием крещение известны в русской культуре и помогают очищать нашу внутреннюю корзину. То есть, ну, все, что мы из своего сознания вымороли, вычеркали, все, что мы с вами перенесли на материальный носитель, например, на бумагу в виде каких-то подчеркушек, либо в виде каких-то отвратительных рисунков, которые также помогают очистить наш внутренний мир от грязи. То есть это обязательно нужно уничтожить, как вариант сжечь или закопать. Лучше всего сжечь. У детей и подростков такой инструмент самоочищения мыслей вшит. Дети часто любят калякать, малякать в школе. Студенты тоже очень это любят. Поэтому детские студенческие тетради, которые раньше были, сейчас уже и тетради-то нет, все на компьютеры перевели. Но вот раньше, когда дети чирикали в тетрадях, это был естественный процесс очищения от лишней информации. Но за это они получали нагоняй, запреты от учителей. А ведь это самый прекрасный и простой способ очищения мозга от лишней, информации. Если бы дети этого не делали, то та информация, которая вливается в их уши в школе, ненужной информации, чрезмерной информации, затопила бы их с головой. И напомню, что сейчас на несформированные тела, энерготела в возрасте 7-14 лет огромная, ненужная, неусваиваемая, чрезмерная информация льется на детей в школах и теперь уже в детских садах. Подумайте, пожалуйста, над этим и помогите своим детям освободиться от внутренней грязи и от внутренних, от грязи сознания. Каким образом Кощей и Змей Горынычи искажают наш процесс мышления? Сейчас мышление людей, очень многих, канализировано и подобно сети автострад. Мысли людей по определенным векторам информационным запускают с помощью определенных технологий по кругу, по прямым, по перпендикулярным линиям, то есть по определенным кем-то выстроенным каналам. Это называется канализированное мышление или туннельное мышление. Также наше сознание обрабатывают с помощью уже других технологий, другим способом и формируют у нас механическое роботное мышление. Вот недавно я слушала один из эфиров на Славянском радио, где как раз говорилось о людях и роботах, как отличить человека, там, людину от робота. И там был такой вопрос, могут ли люди стать роботами, либо роботы — это какие-то отдельные вообще виды, выведенные. Вот я считаю, что совершенно спокойно можно живого человека переформатировать и создать из него робота. Самое главное — начать обработку в раннем детстве. И совершенно спокойно, чем раньше мы начали обработку, тем быстрее мы получили результат. Но если поставлена в семье защита хотя бы до 7 лет, и уже у ребенка сформированы основы живого восприятия мира и живого сознания, то в последующие годы от 7 до 14, и тем более от 15 до 21 года, переформатирование на механическое либо канализированное мышление происходит труднее. Ребенок может помнить вот это живой опыт, и он, этот живой опыт, может разрушить все ограничители и все чужие, вредоносные, внедренные снаружи программы. Следующая программа, которую пытаются в нас внедрять, и опять же обработка происходит сейчас уже с самого раннего возраста, а на подростков и на молодежь это обрушивается невероятной лавиной, это клиповое хаотичное калейдоскопичное мышление, когда мир нам подается в виде различных картинок на наших гаджетах, рекламных плакатах, в различных визуальных средствах массовой информации, массовой дебилизации. И ведь эти мелькающие скоростные картинки со скоростным текстом, словно мы постоянно на кнопку экрана нажимаем, и постоянно меняются каналы. Это мышление очень опасно, и нужно от этого быть защищенными, уметь от этого защищаться. И также определенными технологиями могут создать внутри детей или молодежи демонические образы и через это переформатировать сознание и из жителя, либо из людины, жители особо, обыватели обычные очень хорошо поддаются переформатированию, особенно в подростковом возрасте, это создать демонический строй психики. Также демонами и рождаются, но демонов низших степеней, таких пушечное мясо демоническое можно создать и из обычных живых людей. Поэтому, чтобы от этого всего защититься, нужно содержать наши внутренние воды в чистоте. Каким образом мы можем это сделать? Об этом же опять нам говорит наша родная культура. И все эти советы, они очень простые. Прежде всего, пить живую, чистую воду, родниковую, талую, дождевую, структурированную, заряженную доброй информацией, незамутненную волнами эмоций. Регулярно совершать омовение, принимать душ, купаться в природных водоемах, окунаться в проруби. И, конечно, нет ничего лучше, чем наша русская баня. Также нужно очищаться периодически от паразитов сознания, информационных якорей и вирусов с помощью специальных практик. Мы все сейчас живем в таком мире, что информационные вирусы и различные загрязнения мы все равно так или иначе подхватываем. Нужно просто знать некие инструменты. И на Народном славянском радио, и на других порталах, которые распространяют мудрость предков, есть достаточно подсказок по этому поводу. Нужно соблюдать основы энергоинформационной безопасности и различные подсказки по тому, как мудро работать с информацией, как ее структурировать, распознавать, фильтровать, анализировать, как синтезировать знания, отделять правду от кривды, выбирать то, что нужно на данный момент, и отличать абстрактную, чисто теоретическую информацию от того, что может принести практическую пользу. И с помощью простых практик, таких и многих других, мы можем вернуть наше волшебное зеркальце в более рабочее состояние. И чистота мыслей и глубина нашего внутреннего погружения, глубина нашей внутренней работы очень важна. Конечно, в нашей собственной глубине мы можем увидеть много всего неприятного, потому что глубинные воды нашего внутреннего мира, нашего подсознания содержит и память о наших прошлых жизнях, и какие-то самые страшные моменты, которые с нами произошли. И когда мы освещаем эти внутренние вселенные нашим вниманием, нам порой самим становится страшным. Но важно нырнуть туда и вынырнуть, и постепенно очищать как наши природные воды от грязи, так и наши внутренние воды от информационной грязи. И только тогда наше внутреннее зеркальце, наше волшебное зеркальце будет и глубоким, и чистым, как прекрасные воды Белого моря, которые я однажды видела в таком вот идеальном зеркальном состоянии, путешествуя по островам Белого моря. Видела я прекрасные отраженное зеркало наших реальных земных вод в разных частях мира, в разных частях света. И наблюдая за тайной нашей живой природной воды, за морями, океанами, за озерами, за реками, я очень многое поняла о том, что из себя представляет волшебное зеркальце. Здесь, на этом кадре, и в подводных глубинах, и в проруби, и на борту катера Василиса постигает тайны волшебного зеркальца. В помощь вам на этом пути образы природы, наблюдение за водой, память о том, что это образы нашего внутреннего волшебного зеркальца, а также книга Андрея Ивашко «Энергоинформационная безопасность славянского мира», где очень подробно и внимательно переданные волшебные ключи-подсказки к тому, как работать с своим внутренним миром. Так что мыслите сами, мыслите чисто, мыслите быстро. Народная мудрость подсказывает нам: «Я мыслю, значит, я существую». Мысль – движение, оно для познания дано. «Что на свете всего быстрее?» — спрашивает страшный паук Ивана Царевича, когда он пробирается в царство Кощеева. И мысль отвечает сказочный герой. Помните о том, что нет ничего быстрее мысли. Мыслите спокойно, мыслите в единстве и помните, что все наши мысли материальны. Но Если мы внимательно и глубинно обдумываем мысль, то она в этот момент не отправляется на материализацию. И только посредством нашего намерения, внутреннего либо внешнего через слово, она обретает проявленное выражение. Поэтому задумайтесь над тем, какие процессы ты запускаешь своими мыслями, какие события ты аккумулируешь в пространстве. Помни об эффекте бабочки. И наша мудрость буквицы, первые три буквы этой строчки напоминают нам своего рода вопросом или советом, како люди мыслите. Следующий образ, который помогает нам дальше постигать строчку «Навьего тела», это образ буквицы «Наш». Мыслить важно на родном языке, по-нашему, на основе базового наследия своих предков и своего народа. И здесь, в этом возрасте, важно осознать, определиться, какого ты рода племени, каковы твои духовные корни, какова связь со своей родиной. Приобщение к опыту предков происходит в детстве, но в возрасте 17-18 лет молодые люди должны сдать первый экзамен в школе жизни на осмысление нашего родного наследия предков. В русском языке сохранилось много слов, определяющих близость или дальность дистанции. «Мое», «наше», «близкое», «другое», «иное», «родное», «инородное», «близкое», «дальнее», «ты», «вы», «русские», «немцы», «мы», «не мы», «свои», «чужие». И все это разные слова, а значит, за ними стоят разные смыслы. «Ты наш человек», говорим мы тому, кто нам близок по духу, крови, традициям. Нашим называется свое, родное, близкое и созвучное. Мы — русские люди, и прежде всего нам нужно постигать свое родное наследие, изучать свои истоки и свои корни, историю своего рода, своего народа и своей страны. Для нашего народа родное — русское. Но именно это нам и пытаются подменить, насаждая нам чужие традиции, образы, смыслы и язык. Именно за это идет самое настоящее сражение прямо сейчас. И оболванивание это идет уже очень давно, как минимум 2000 лет война, война без особых причин. И на этом поле столь много манипуляций, искажена русская история. Нам говорят, что мы до принятия христианства и до прихода других народов на Русь не знали ни письменности, ни культуры. Славяне, живяху в лесу, як уже всякий зверь, как говорят созданные кем-то летописи. И изменённый, исковеркан русский язык стал фактически безобразным и безобразным. И многое кощеям и змеям удалось. Сейчас большая часть людей — это Иваны, не помнящие своего родства. Кощей работают с молодежью, одурманивая лохотронами острова дураков, фантиками и обертками счастливой эйфоричной жизни. Перед вами сейчас на слайде три вот основных картинки. Это фрагменты из такого мультфильма-клипа, который называется «Нас штурмом никто не брал. Все ворота мы сами открыли». Это совсем небольшой трехминутный фильм с песней, который показывает, как этот лохотрон был запущен во времена перестройки. Я сама в это время была в юном возрасте, и я просто помню, как это происходило и что с нами сделали. И вот в этом мультике каждая сцена — правда. Как из достаточно светлых и гармоничных детей советского времени с помощью простых манипуляционных оберточных технологий сделали людей одержимых, одержимых страстью к совершенно несущественным для любого нормального человека вещам, каким-то фантиком, оберткам, аттракционам острова дураков и поле чудес, развели нас по полной. Но многие из того поколения и из более позднего поколения словно просыпаются сейчас от дурного сна и встают на защиту наших родных, настоящих, духовных и нравственных ценностей, которые всегда были в традициях и культуре русского народа. Для того, чтобы все западные псевдоценности, лжеценности никогда не пришли в нашу страну и исчезли в мире. И тем не менее, спецоперация «Змеев Горынычей» сейчас проходит свой заключительный этап. Они действительно думают, что победа за ними, и скоро они смогут сделать то, что когда-то давным-давно задумали, в том числе через манипуляцию с русским языком, исковеркивание его смыслов, его образов, с тем, что была нарушена связь исторической преемственности, исковеркана культура, и молодежь полностью находится сейчас под управлением извне. И тем не менее, несмотря на это, на то, что план по превращению людей в нелюдей, а дальше в биороботов и полных нулей, идет полным ходом, и мы все являемся свидетелями этого процесса, находимся внутри этого сражения, у нас есть шансы. И эти шансы велики, потому что очень многие люди сейчас здесь с нами, и мы вместе возрождаем духовные смыслы и ценности. И я благодарна Народному славянскому радио за то, что оно предоставляет такую возможность нам всем здесь собираться, объединяться и защищать себя, свое настоящее, родное, наше. Наши главные ценности — это семья, народ, родина и природа. И именно эти ценности хотят исковеркать. Мы об этом помним, мы об этом знаем, и мы возвращаемся к этому не только на волнах радио, но и меняя наш образ жизни, переселяясь из городов в сельскую местность, создавая общины, рожая детей, объединяясь в духе, создавая новые, самые благоприятные образы для развития нашей страны. Делай, что должно, и будь, что будет. Сейчас идет самая мощная война, война за смыслы, образы, ценности. В этом суть этих процессов. И на этом поле манипуляций важно помнить, что каждому свое. У нас сейчас очень многое перемешано. А своя рубаха ближе к телу, и нам нужно разобраться, кто же мы такие. Вот мы привыкли делить людей там по цвету кожи, либо по региону проживания. И условно, есть такая условность, когда мы считаем, что те, кто живут в России, они там белые люди, там южные люди живут на юге, западные на западе, восточные на востоке. Но на самом деле это не совсем так. В современном мире сейчас все смешалось, и важно понять, кто мы не по региону проживания, а кто мы по психотипу, по образу мышления, по складу своего характера. И есть, вот, на мой взгляд, очень мощное такое знание, которое доносит в том числе Геннадий Семенович Чиурин, который является специалистом по выживанию в экстремальной ситуации, а мы сейчас с вами находимся в экстремальной ситуации, и без самоопределения мы можем проиграть. Так вот, в чем суть каждого психотипа? И почему на это очень важно обращать внимание, говоря о наших и не наших? четыре психотипа, они, конечно, условно связаны с регионом проживания, но не стопроцентно. Например, на территории современной России живут люди северного психотипа, восточного психотипа и западного психотипа. По крайней мере, это произошло за последние 100 лет. Южный психотип у нас встречается реже, но, тем не менее, отдельных индивидов таких тоже можно встретить. Как же мы определяем разницу? Прежде всего, по отношению к природе. Люди западного психотипа испытывают перед природой страх. Природа, и этот страх порождает изучение природы с целью обороны и самозащиты с помощью технических средств. Также настороженно западные психотипы относятся вообще и к другим людям, и вообще ко всему, что им неизвестно. То есть они хотят не только это изучить, но все это заточить под алгоритмы, чтобы на каждое явление была создана конкретная инструкция. И они считают все своим, и желают покорить, подчинить непокорную природу или непокорные народы, закатать все асфальт, уничтожить непокорных, вырубить леса. И так как лучшая защита – это нападение, то они достаточно воинственно настроены и в отношении к природе, и в отношении к другим странам и народам. Представители западного психотипа, напомню, встречаются и в других регионах, не только в Америке или в Западной Европе. То есть они есть везде. Просто это такой склад сознания. Есть другой психотип, он называется восточный. К нему условно относятся восточные народы, но, как я уже сказала, это не всегда так. Для восточного человека человек и природа нейтральны по отношению друг к другу. Между ними определенная дистанция и невмешательство. И человек, который может настраиваться на глубинные медитации, уйти от созерцательности в мир определенных иллюзий, определенных каких-то других более высокочастотных вселенных, они считают, что именно вот эти ситхи, их способности могут их защитить от каких-то различных обстоятельств и событий. Например, коллективной медитацией или медитацией очень продвинутого какого-нибудь йога мы можем защитить нашу деревню от надвигающегося урагана. Если не удается защититься, то тогда мы можем уйти либо в самадхи, либо уйти просто из этого мира, потому что этот мир не более чем иллюзия. То есть вот принятие смерти, ухода перед лицом надвигающейся опасности. Южный психотип — это такая же неуправляемая стихия, как и природа, и они своего рода кидают вызов природе. Давай померимся с силами. То есть вызов и агрессия к природе просто потому, что мы оба суть единое такое вот звериное начало. И это может быть проявлено вот в такой вот игре, известной как коррида. Северный психотип наш национальный, и больше людей с северным психотипом, конечно, живут на территории России. Это особый характер, национальный, русский национальный характер, это особый строй психики и особое отношение к природе. Природа для нас — мать и дом родной. Мы доверяем и уважительно относимся к природе, к земле-матушке, к кормилице. И мы знаем, что даже если мы окажемся в лесу либо где-то на природе в одной рубахе, как вот герой Иванушка из фильма «Морозко», то на пути, даже если я еще не совсем просветленный, родная природа, как родная мать, поможет мне и укрыться от напасти, и найти пропитание, и средства для того, чтобы не только выжить, но и продолжить путь. И если мы молитвенно настроены к природе, если мы находимся с ней в гармонии и созвучии, все путешественники, которые когда-то отправлялись в путешествие с одним посохом, либо с очень небольшой экипировкой, либо автостопщики, либо те, которые с недостаточным снаряжением уходили куда-то в горы, либо в какие-то путешествия, знают, что природа дарит нам невероятные подарки и чудеса тогда, когда мы не ждем. Только потому, что мы находимся в лоне родной матери, и при этом мы чисты сердцем. Потому что природа отзывается на наш запрос только когда в нашем сердце горит огонь любви и нашего людского пути, цель которого — самосовершенствование. И таких примеров очень много в наших русских народных сказках, когда весь мир природы помогает своим героям пройти испытания. И медведи, и белки, и щука, разные персонажи помогают Ивану-царевичу, либо Иванушку-дурачку. А Иванушка-дурачок — это тот, у которого открытое сердце. Он еще многого не понимает, многого не осознает и много делает дурацких, глупых поступков. Но открытое сердце — уже сигнал природе на то, что не все потеряно, этому герою нужно помогать. Конечно, в идеале нам нужно понимать, что при разных задачах могут быть включены внутри себя различные модели поведения. И если мы, будучи уже в зрелом возрасте и имея четко выраженный пророщенный корень внутри своей традиции, в дальнейшем начнем изучать и практиковать какие-то другие психотипы, и, может быть, что-то из этого нам будет полезно, может быть. Но если мы, то это будет во благо. А если мы будем с вами с детства в ребенка закладывать несвойственной природе нашей родной, человеческой природе нашего психотипа другие модели и другие образы, тем самым мы вызовем полное состояние вот какого-то внутреннего неадеквата, непонимания и расщепления сознания, которое в медицинской практике называется шизофрения. И огромное количество людей, которые сейчас себя ведут неадекватно, во многом сформированы таким образом. Нам кидают на информационный рынок различные практики, принципы, модели поведения различных психотипов, которые исключают друг друга, и внутри человека наступает хаос. Поэтому очень рекомендую вам вернуться к своему родному корню, прорасти в нем, и только после этого изучать и постигать традиции и культуру других народов и думать, что из этого вам стоит применять, а что стоит оставить так, как есть. У каждого народа есть свое родное, наше и свои особенности, свои координаты в пространстве, энергетика своей земли, взаимоотношения со своими пантеонами богов, своими силами, поправки на климат и рельеф местности, свой родной язык, на котором этот народ мыслит. Все мы живем в единой вселенной Создателя. И пусть поле будет благоухать разными цветами, пусть растут на земле разные деревья, пусть формируются свои национальные культуры и народы в единой многокрасочной вселенной Создателя. И пусть другие народы постигают свое наследие, наследие своих предков. А мы будем делиться своими лучшими достижениями. Мы будем передавать своим детям свои сформированными поколениями наших предков ценности и ориентиры. И самым лучшим из того, что выработало человечество, мы можем делиться, узнавать, ездить друг к другу в гости. И в этом будет красота, разнообразие и гармоничная картина многомерной вселенной Создателя. Когда мы изучаем что-то из своего корня пророщенного, мы можем понять, почему в другой культуре что-то не так, как у нас, а иначе. Если мы этого корня не будем иметь, то мы не поймем. Мы примем только внешнюю обертку, не войдя в глубину. Потому что каждая культура имеет единое глубинное семя, и оно общее для всех. А разница связана с очень многими факторами. И нам нужно в этом разбираться, прежде чем безумно глотать то, что нам предлагает массовая пропаганда и агитация, на рынке которой сейчас духовные знания опыт практики различных людей разных психотипов. А для нашего народа полезна информация своего глубокого корня. То, что может помочь нашей семье, нашему роду, нашему народу, лично нам. И наши мудрые предки передали нам эту информацию в виде волшебных ключей, в виде образов сказок, мифов, в виде образов хоровода, в виде мифологических персонажей, образов богов, в виде образов нашего языка, в виде символа матрешки и многих других образов и смыслах, которые закладываются ребенку в виде простейших игрушек, простейших каких-то образцов для взаимодействия с этим миром с самого раннего детства. Но в этом возрасте это надо начать осмыслять, проводить через свои какие-то структуры рационального познания. Наши мудрые предки не оставили нам готовых алгоритмов, а лишь ключики-подсказки, вечные ценности и принципы. Поняв эти принципы, коны мироздания, мы сможем разобраться, что происходит сейчас в современных декорациях, что из наследия прошлого ценно, а что потеряло свой смысл. И на основе этих подсказок сможем действовать здесь и сейчас, отделив живую культуру от застывших форм традиции. Все течет, все меняется, и не может быть передано готовых алгоритмов, как действовать сейчас. Могут быть переданы только ключевые принципы, законы Вселенной. А как мы ими, как на базе этих законов Вселенных мы будем действовать сейчас, зависит от того, какие конкретно обстоятельства, какие конкретные задачи в этом месте, в этом времени, в пространстве нам надо решать. Древо рода, древо нашего народа связывает между собой поколения. И нам нужно заново, несмотря на то, что змеи Горынычи очень сильно поработали и разделили поколения, создав мощный конфликт отцов и детей, отцов и дедов. И эта диверсия запущена давно, и она почти достигла своего результата, и тем не менее мы сейчас поднимаем свои рода, поднимаем память наших предков, учимся заново налаживать отношения в семье для того, чтобы корни, которые символизируют собой дедов и прадедов, снова питали нас мудростью истоков, чтобы ствол был мощный и труды наших отцов могли нам помочь создавать современный мир. И чтобы крона, это дети, могли быть таким гармоничным, очень ярким, красочным и мудрым обновлением всего того опыта, который есть в наследии предков. Следующий образ, который помогает нам идти по этому пути, это образ «Он». В наследии предков важными культурными формами является крамола, встреча рассвета и проводы заката, и хоровод, как символ единения, перетекания гармоничных форм живой Вселенной. И все мы клеточки, расширяющиеся и движущиеся Вселенной. И это можно понять и в хороводе, и можно это понять, глядя на наше светило. «О светило, тресветлое солнце, великое солнце! О Всевышний, о Единый, о Многопроявленный! О Боже, о Творец, о дарующий движение и меру! Так обращаемся мы к Создателями. Он, Он, говорим мы, когда обращаемся к Нему, не зная, какое точное имя подобрать для того, чтобы оно полно выражило его суть. Никто не знает имени Создателя. Не найти тех слов, которые бы выразили его величие и многомерность. Капелька не может вместить океан, но в каждой капле есть вкус океана». И образы буквиц, которые, о которых мы с вами уже говорили, как раз помогают нам понять суть представления русского человека о Боге. «Ас» — это мельчайшая капелька, капля, которая может стать океаном. боги — это многообразие сил, которые существуют во Вселенной, а он — это то единое, которое вмещает в себе все. И наши предки понимали, что наш мир един и многопроявлен одновременно, что он есть единая многомерность, единая целостность. И первое соприкосновение к этому океану огромного мира Создателя происходит в этом возрасте. И прикоснуться к этому океану и понять, что Всевышний есть, возможно, это для начала достаточно для молодого человека, чтобы у него просто было понимание, что Бог есть, и не возникало вопросов, произошел ли человек от обезьяны, либо произошел ли он от инопланетян, или еще от кого-то произошел. Много кто от кого мог произойти, но живой человек — это создатель, это творение Всевышнего. И родовая нить, в которую может встроиться человек, почувствовав вот эту связь с многомерной Вселенной Создателя, ведет, начинает вести молодого человека по жизни и позволяет ему не выйти за пределы тех структур и пространств, которые создают в нашем иллюзорном мире многочисленные эгрегоры, ставя целью захватить нашу энергию и питать есть ей резервуары чьей-то чужой силы. Поэтому родовая нить, если молодой человек в этом возрасте это почувствует и проложит вот эту связь дальше, чем вот этот купол эгрегориальный, то дальнейшая его жизнь будет складываться более гармонично. Он будет идти по своей родовой золотой нити. И у каждого, каждому тянется свой собственный лучик этой родовой нити. У каждого человека свой путь, свое предназначение. И важно научиться различать связь с родом по родовой нити от голосов эгрегоров. И обязательно получить свой личный опыт общения с Богом. Потому что с чужих слов, с чужих рассказов, с чужих историй, даже если это самые знаменитые гуру, проповедники, исследователи, никогда для человека не бывает достаточно. Человек укреплен на своем пути, когда он сам внутри себя ощутил вот эту великую искру огромного солнца Создателя, почувствовал связь с золотой нитью. И если мы живем под Богом, то у нас есть доверие к жизни и принятие всего, что происходит. Мы знаем, что будет день и будет пища, что мы пойдем туда, не знаю куда, и будет скатертью дорожка. И если даже с нами что-то случается, мы чувствуем, что это во благо и к лучшему. Ибо Он — Создатель, Творец Всевышний. Это высшая защита. И когда вы находитесь под этой защитой, все складывается наилучшим образом. Но есть такая пословица: «На Бога надейся, а сам не плашай». Ведь Он предоставляет нам посредством действия разных сил различные события и обстоятельства. И для того, чтобы мы учились в школе жизни и становились с каждой ступенькой, с каждым этапом все более совершенными, приближаясь к Его безмерному океану. То есть Он — Создатель божественной игры, школы жизни, а мы — сотворцы этой игры и одновременно ученики в Его школе. Глубокий контакт нашего сознания и нашего подсознания и возможность цельно воспринимать мир — это один из главных ключей к пониманию Оного. Народная мудрость гласит: «Он — Творец миров извечный, изначальный, бесконечный». И намекает нам этот образ: «Да пребудет с нами сила Творца». Следующий образ, экзамен, по которому проходится в возрасте 19-20 лет, образ буквицы покоя. Мощное соприкосновение человека с божественной силой во время инициации связи с источником, получение откровения — от Творца очень ёмко, ярко, заряжено силой, и происходит потрясающее расширение. И далее необходим период успокоения, стабилизации, чтобы новые энергии впитать и гармонично структурировать на клеточном уровне, научиться встраиваться в волну океана, проходить волны подъема и ускорения, быть в центре циклона. В самом образе буквицы покоя есть образ око. То есть око — это та часть нашего условно глаза, которая видит нечто большее. Например, внутреннее око, либо око, которое окаймляет пространство, то есть видит очень широко. То есть здесь намек на то, что в состоянии покоя мы можем более глубоко, широко и внимательно смотреть на окружающие вещи. Мы задаем вопрос, и к нам приходит ответ. Но этот ответ может дойти до нас правильно и быть правильно распознан только в состоянии внутренней тишины, в состоянии покоя, которое мы можем достичь внутри себя, чтобы наше волшебное зеркальце работало безупречно. Когда наша вода спокойная, чистая, нет помех, которые запускаются нашими эмоциями, то мы правильно распознаем пришедшую информацию и, соответственно, верно на основании нее действуем. Именно этому молодые люди должны научиться в свой срок. На примере этого образа я хотела бы показать вам, как каждый образ буквицы многомерно расширяется, имея несколько уровней восприятия. Вот, например, образ буквицы покоя может раскрываться таким образом. Один из его смыслов, то есть главный смысл покоя, и второй ключевой смысл — это пространство. Так вот, образ буквицы покоя может раскрывать нам пространство связи с миром Нави, Яви и Прави. Есть в славянском мире такой вопрос-ответ. Когда наступит рассвет Сварога? Когда наступит рассвет Сварога? Когда люди обретут в душе покоя, ключи к пространствам миров. Покои Яви. Покои Яви многообразны и двуедины, как все в этом мире. То отдых, остановка в пути, чтобы сил набраться и двигаться дальше. Не укоряй себя за паузу. Вовремя встань и иди, поблагодарив за привал. Покой Яви — это и сон, здоровый и крепкий, что освежает тело и душу для нового творения в новом дне. Это иллюзия внешнего успокоения, когда внутри все пребывает в страсти. Легко в полярности раздвоения, в раздражение сорваться, баланс миров нарушая. Это и внутреннее счастье, уверенность и душевное спокойствие, что помогают людям активно действовать и созидать в мире Яви, без тревог, напряжения и давления. То есть покой и Яви просты, мы с ними сталкиваемся, и каждому из нас нужен отдых, передышка, спокойный сон. Но нужно не забывать, что покой и Яви, если мы чуть-чуть нарушим меру, могут нас увести в другую вселенную. И тогда открываются пространства покоев Нави. Покои Нави обманчивы и притягательны. Все суета, все иллюзия, все игры ума многомерной изменчивой вуали Майи, что мы не в силах понять и изменить. Мы можем лишь смотреть фильмы, что рождает наше сознание. Мы безвольные марионетки в играх богов. Зачем что-то делать? Зачем что-то менять? Пусть уйдет напряжение, пусть ослабнет воля, пусть лень сладко убаюкает сном дремы. Наблюдай образы — это главное. Покой, бездействие, верх достижения святости, выхода из круга перерождений. Спите. Все хорошо, все спокойно, сладкозвучно поет птица сирен, одевая покрывалом холода и смерти того, кто поддался ее лживым речам, превращая сначала в игрушку марионетку без воли и желаний, а вскоре одевая в саван покойника до срока. Смотрите в современный мир, сколько образов, которые ведут нас не только в миры темные Нави, но и в иллюзорные вселенные параллельной славе, где какие-то работа высших чакр, какие-то иллюзорные калейдоскопические вселенные, в которые мы улетаем, начинают заменять те события, которые происходят в нашей настоящей реальной жизни. Каковы же покои праве? Ведь туда мы тоже можем устремиться. Покои праве невидимы, и путь к ним тернистый. Врата в покое лежат на зеркальной поверхности чистой воды. Не потревожь зеркало, и пройдешь в мир сияния и деяний праве. Достигни состояния безмятежности, растворив страхи, сомнения, тревоги. Обрети гармонию внутри себя и найди точку баланса, что свяжет тебя с волшебной осью мироздания, духом божественного спокойствия питая. Пусть бури и волны эмоций стихнут, становясь глубокими чувствами спокойного душевного равновесия, океана любви. Пусть мысли текут плавным потоком прекрасных мыслеобразов, а движения твои будут легкими и плавными, как скольжение лебедушек по глади озера. Пусть все, что ты творишь в мире явном, совершается сердцем легким и открытым, в душевном равновесии и в водительстве праве. В русской культуре не было понятия какая-то умозрительная медитация. Все, что делали русские люди, было в живой ткани жизни. Это сейчас можно назвать динамическая медитация. Все, что человек делал, трудился ли он в поле, резал ли ложку, общался ли с детьми, либо с любимыми, все могло быть приведено к состоянию внутреннего спокойствия, гармонии, внутренней медитации. Состояние русского человека — это медитация в движении, в хорошем гармоничном сне, в хорошем труде. Конечно, полениться тоже на печи иногда можно было, но всему люди русские знали меру, зная, что золотая нить всегда живая, и нужно быть в движении и в этом движении быть в медитации, чтобы попасть в эту энергию жизни. Обретя понимание покоя, ты будешь чувствовать триединство Нави, Яви и Прави. В какое пространство чертога покоя сейчас войдешь ты? Змей Горыныч и Кощей не дремлют. Они хотят нарушить наш внутренний покой и разными современными технологиями мутят наше волшебное зеркальце, разбивают его, выставляют мир королевства кривых зеркал, и мы можем это видеть совершенно спокойно, особенно в городах. И различные для молодежи выстроенные иллюзорные комплексы, целые такие вот фантазийные вселенные, где можно, играя в разные игры интерактивные, современные, впитывать различные образы, испытывать определенные яркие эмоциональные состояния и за счет этого кривить свое волшебное зеркальце, а в определенных случаях свое внутреннее волшебное зеркало можно разбить. Для того, чтобы быть в состоянии покоя, нам очень помогает сон. И о важности здорового и прекрасного сна можно снять целую передачу. И у меня очень много знаний по этому поводу. Но я думаю, что мы сейчас просто обратимся к тому, что после любого какой-то очень серьезной загрузки, после каких-то очень ярких впечатлений, получения какого-то знания, часто информацию достаточно просто заспать. И она может быть правильно структурирована в этот момент, правильно усвоена, а все ненужное и лишнее естественным образом может быть выведено. И для этого в нашем внутреннем мире есть очень много живых таких процессов, которые помогают нам очищать наше зеркальце и все раскладывать по полочкам и только самое нужное оставлять. Заботьтесь о том, чтобы ваш сон был чистым, чтобы вы спали в прекрасном, таком просторном, специально предназначенном для сна помещении, чтобы у вас был свежий воздух, чистое белье. И о том, чтобы, чтобы создать то пространство, ту обстановку, чтобы ваше волшебное зеркальце могло активно прочиститься, ваш мозг мог активно прочиститься, и все структуры внутренние наладились и могли снова вступить в новый день. Соблюдайте культуру сна. Чистота, красота и покой внутреннего мира помогут нам наладить работу. Народная мудрость говорит: «Тихие воды глубоки, если на душе покой, то и счастье с тобой». И последний образ буквицы на сегодня, который нам помогает понять, как постигать основы энергоинформационной безопасности и как взаимодействовать в этом мире, как взаимодействовать с живым пространством Вет и в обычной жизни, в социуме, это образ буквицы Рицы. Молодые люди в этом возрасте проходят важный экзамен, возрастное посвящение. Заканчивается период юности и наступает пора молодости. Открываются врата в новую взрослую жизнь. И главный экзаменатор путем различных обстоятельств проверяет молодых людей на умение управлять своей жизнью, упорядочивать пространство вокруг, проверяет их жизненную позицию и то, как они умеют взаимодействовать с миром, окружающими людьми, насколько они овладели своим мышлением и речью. И Рицы может быть проявлено в разных состояниях. Оно может быть проявлено в активной яркой речи. Оно может быть проявлено в молчании. Есть такое, он молчит так красноречиво. То есть его внутренняя харизма, внутренний потенциал и сила настолько велики, что даже не произнося слов, человек может воздействовать, изменять структуру пространства. А это основной образ буквицы Рицы, то есть изменение структурирования пространства разными способами. Еще одна возможность, как структурировать пространство, с помощью различных действий, с помощью движений. Если мы задумываемся о том, как себя ведут профессиональные ораторы, то они совмещают различные качества Рицы. Они могут многозначительно помолчать, они могут толкнуть такую яркую, насыщенную эмоциональную речь, которая будет иметь действие на публику. Они могут при этом размахивать руками или совершать какие-то действия. То есть это все различные интонации образа буквицы Рицы. Во власти импульса Рицы изменение структуры пространства. Мощную силу мысль в речение преобразованное имеет, энергоинформационную волну от рекущего в мир запуская. Об эффекте бабочки помни. Успокаивает разум, душу ладует, теплом окутывает. Речь, что плавной текучей реченьке подобна. Она слух ласкает и сердце радует, переливами солнечных искорок наполняя, обережный круг сотворяя. То дар людям от чистой души. Изречения, что к цели заветной направляют, подобно движению полноводной реки, стремящейся к океану. Движущийся поток четко разграничивает и упорядочивает пространство, устраняя преграды, чеканя грани берегов, отсекая правду от крибды. Рицы, рыку подобное, раздирает поле ближайшее, подобно обрушившемуся водопаду или налетевшему шквалу, что разбивает целостность на осколки и рассекает связи. Речение ледяное режет кинжалом холода на прямые углы и грани, разрушая энергетические оболочки, навевая тоску и страх, убивая жизнь. Речь мудреца, словно вода, мертвая и живая, раны излечить может. Внешне она то речке, то потоку, то водопаду, то льду подобна. Каждому свой подход имеет. Но мудрец в сердце божественный поток и любовь хранит. Отсюда и речь его целебными соками наполняется, формируя гармонию живого природного пространства. Мощнейшей силой творческий поток лечения обладает. Помни об этом. распоряжайся мудро в жизни своей волшебной силой Рецы. Так что в зависимости от того, как мы используем это качество, мы можем воздействовать на реальность. Этот образ связан с нашей горловой чакрой. И когда мы в 3 года, в 3-4 года, будучи детьми, осваивали глаголение, учились говорить, постепенно этот процесс был запущен, и к возрасту 21 года наше глаголение должно быть осознанным, осмысленным, и все, что мы говорим, потенциально может иметь воздействие на других людей. Если же мы к этому возрасту остались просто на уровне говорилки, то наша речь в данном случае не имеет ценности и смысла, либо оказывает на нас и на других людей деструктивное воздействие. И в зависимости от того, чем к этому возрасту наполнен наш волшебный сосуд и как он заряжен энергией, этим и наполнена наша речь, и такую она имеет силу. И в наших возможностях честно признаться себе, чем наполнен наш внутренний мир ядом, и если это так, то раньше или позже, в какие бы маски мы ни рядились, этот яд и эта агрессия, либо боль, либо страхи, либо ненависть, разные наши агрессивные эмоции прорываются из нас в очень деструктивных формах и чаще всего обрушиваются на наших близких и родных людей. Если же наш внутренний мир забит всякой чепухой, то, соответственно, мы пустословим, злословим, пускаем сплетни, и наша речь не имеет никакой ценности. Если же наш внутренний сосуд чист, светел, и его воды глубоки, чисты и заряжены энергией нашего жарьего тела, то через нашу речь мы можем проявлять в мир различные формы, воздействуя и формируя волшебную реальность тонкого плана, которая может воплотиться в реальной жизни, если на то будет воля и свитие образов разных людей. И здесь еще хотелось бы поговорить вот о чем. То есть в этот период наши молодые люди, как юноши, так и девушки по-своему, проходят мощный урок, вот это испытание тройной силой. Потому что к этому возрасту у нас, если у нас хорошо сформирована физика, если у нас прекрасно сформирована энергетика, и если у нас хорошо развито энергоинформационное вот это вот пространство нашего навьего тела, то мы обладаем тройной силой. И как мы этой силой распорядимся, на какой путь встанем, это наш выбор. Вот эти две дорожки, которые словно две лесенки от образа буквицы «како» шли вверх или вниз. И это испытание проходят все молодые люди. Куда мы пойдем? Как мы распорядимся своей силой? Условно я назвала это слайд «сила Кощеев и сила богатырей». Или можно назвать «сила джедаев и сила ситхов и сила джедаев». И давайте разберем, в чем же суть этой силы. То есть сила Кощеев или богов Нави, можно еще сказать, это сила одиночества, это сила холодная, ледяного страха, холода, ужаса, либо это сила, которая запускает, разжигает огонь эмоций в других, это сила искушений, властью, славой, деньгами, чрезмерностью. И это сила, которую Кощеи, лишенные связи с родовым источником, накапливают в резервуарах силы. Это различные эгрегориальные структуры, это различные места и артефакты силы, предметы силы. Для того, чтобы этой силы было много и достаточно, нужно, чтобы эта сила была запитана на какие-то внешние носители, потому что в теле, которое не встало на путь связи с оном, запас энергии конечен. Поэтому они так все одержимы поиском источников силы. И, конечно, главным источником силы для кощеев являемся мы, люди. Именно с нас собирается энергия, на которой потом разыгрываются самые страшные деструктивные сценарии в нашем мире. А сила богатырей, она совсем в другом. Это сила джедаев, это сила сказочных героев, богов, славе и праве. Сила богатырей, в которой они побеждают, и в том числе кощеев, это сила любви и лада, это сила мудрости, дружбы и единства, человеческого тепла, умеренности, покоя в сердце, связи с Богом и с природой. Эти состояния помогают нам, людям, которые обретают в себе, внутри себя, вне зависимости от того, девицы это или молодцы, путь подвига. У богатырей свой подвиг богатырский, у девиц свой подвиг берегинь. И в том и в другом случае вот эти качества волшебной силы помогают нам на пути. И если мы идем по этому пути, то с нами источник божественной силы всегда, который идет к нам через наши энергоструктуры, по этой единственной нашей золотой ниточке, родовой связи. Главный экзамен навьего тела — это понять, в каком же состоянии нахожусь сейчас я и какой выбор нужно сделать. И в фильме «Властелин колец» показан такой экзамен испытания, когда Галадриэль через волшебное зеркало показывает героям картины, которые проявляются в волшебном зеркальце. Поверят ли герои в то, что там отразилось? И какой на основании того, что они там увидят, они сделают выбор? Это зависит от внутреннего мира человека. То есть, как говорит волшебное зеркальце, оно не всегда показывает правду и истину. В волшебном зеркальце могут отразиться самые разнообразные миры. И только чистое, кристальное, успокоенное внутреннее зеркальце с чистой кристальной успокоенной водой может показать мир таким, какой он есть. И тогда и будет воплощено то, что явлено как древнее изречение, что вверху, то и внизу, что внутри, то и снаружи. Какими же отразятся в этом волшебном зеркальце, зеркальце Галадриэль, в волшебном зеркальце из русских сказок наши молодые подрастающие дети. И в наших русских сказках, в частности, в сказке «Морозко» или в сказке «Варвара краса, длинная коса», во многих других сказках есть вот это как раз возрастное посвящение, где испытания героев проходят у глади воды, там в волшебном колодце, в подводном дворце, непосредственно при участии этого волшебного предмета. Но главным мерилом, какое наше волшебное зеркальце, является наш взгляд. Вот как же можно очевидно распознать в этом возрасте 21 лета, либо в любом другом, в каком состоянии ваше волшебное зеркальце? Прежде всего, это чистый, ясный взгляд, глубина взгляда. Человек при этом может ясно глядеть на мир и прояснить любую ситуацию спокойно и просто, так что будет понятно даже ребенку. У человека отсутствуют слова-паразиты, его речь ясная и уместная. Он четко излагает мысли и умеет структурировать информацию. Его тело идеально сложено. У него ровная спина, без перекосов и искривлений. У него чистая кожа, без прыщей, пупырышек, веснушек и пятен. У него наработан навык запоминания снов, и он имеет опыт осознанных сновидений. Он умеет взаимодействовать с миром нами. Сам, без посредников, разгадывает свои сны, может писать стихи, рисовать, вести дневники сновидений и озарений. Он учится получать ответы на вопросы напрямую без посредников. На этом этапе в качестве посредников могут лишь быть такие небольшие костыли, инструменты, которые затем надо потом отбросить, которые называются мантические системы. То есть по мере укрепления на своем пути человек должен отказаться от маятников, рамок, различных карт и даже книг, полностью доверившись живой книге Создателя. Но до этого нам еще далеко, и пока мы себя проверяем, доверяй, но проверяй, мы иногда используем различные мантические системы как помощников. Главное в них не заигрываться. Также у молодых людей, у которых хорошо настроено волшебное зеркальце, развит навык работы с информацией. Они умеют отделять зерна от плевел, получать знания в потоковых состояниях и умеют очищаться от лишнего мусора. Это очевидно, и это слышно через их речь. У этих людей есть развитое чувство меры, и они могут сохранять спокойствие и быть в настоящем моменте даже во время каких-то потрясений либо сильных эмоциональных раскачек. Они спокойно наблюдают за тем, что происходит вокруг и внутри себя, думают своей головой и адекватно происходящей ситуации. Они умеют спокойно, доброжелательно, ладно и, по сути, конструктивно общаться с другими людьми. И человек с объемным мышлением, с развитыми внутренними состояниями осознания всегда ищет путь оптимального решения и стремится к ладу. Если к 21 году достойно пройдены предыдущие уроки, очищено и структурировано сознание, то молодым людям открывается рок, выход на уникальную стезю своей жизни. Наступает зов праве, приключений, зов открытия новых пространств, проверки своей правды. И жизнь предоставляет полный выбор самостоятельных путей. Время осмысления того, что накоплено в детстве и в юности, подходит к концу. Очень многое понято, но еще не испробовано многомерно на всех фронтах в практике своей жизни. И вот здесь молодые люди с 21 лета выходят на свою собственную стезю, по которой можно открыть свое предназначение, найти свою девицу, проложить свою золотую ниточку, утвердиться на своем собственном уникальном пути и проверить, насколько полученные, в том числе через волшебное зеркальце, знания применимы в реальной жизни. А дальше нас ждет новая сказка, сказка о путеводном клубочке, азбучная истина клубьего тела, слово твердо, ук, оук, ферт, хер, от. И возраст от 22 до 28 лет, где люди взрослеющие проходят свои следующие уроки в школе жизни. До новых встреч! Следующая наша встреча запланирована на 7 апреля в 19:30. И приглашаю на свой семинар, который называется «Ключи буквицы», который состоится в Москве, вернее, в Подмосковье, 10-12 апреля. Можете найти группу ВКонтакте, которая так и называется «Ключи буквицы», семинар Василисы, либо пишите мне личными сообщениями. А сейчас я благодарю вас за внимание. Извиняюсь за то, что мои рассказы не умещаются в стандартные 40 минут и продлеваются дальше, но я могу передать вам эту веду в таком ритме. Готова ответить на ваши вопросы. И если у вас будут вопросы по жарьему телу, на прошлом эфире я не на все вопросы, к сожалению, смогла ответить, то готова и на какие-то вопросы по прошлой строчке буквицы тоже ответить. Возможно, я смогу это сразу же сделать в сравнении. Благодарю за внимание. Евгений. Сейчас я поставлю отбивочку и переходим ко второй части «Ответы на вопросы». В эфире Народное славянское радио. ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из современных календарей 19 марта 2020 года, четверг. Тема сегодняшнего живого эфира «Азбучная истина навьего тела. Образование жизни на основе буквицы. Выпуск 4. От 15 до 21 лета». В виртуальной студии находятся Василий Иса, Евгений Руденко и Светлана Большакова в чате. Реплику прислал медоед Барсук. «Ни в коем разе не вношу рознь во взгляды верующих, но Иисус Христос тоже ходил по воде. Это, наверное, тоже показатель того, что Он владел всеми телами как надо». Думаю, да. Медоед Барсук. Несколько вопросов от медоеда Барсука. Первый вопрос. «Внесите ясность по возможности. Мой племянник, ему 17. Видно, что недовложили в него корень. Без цели и четкого стремления, ну прям совсем. Что ж теперь держать его при себе? Их страха неудач, наверное, из страха неудач». Если вы внимательно слушали, я об этом намекала, давала ключик по этому вопросу. Медоед Барсук, если вашему племяннику 7 лет и многое уже пропущено, вы сейчас в этом возрасте на него повлиять какими-то запретами или тем более удержаниями не только, может быть, и сможете, но только сделаете еще хуже. Самое разумное — отпустить ребенка такого возраста в самостоятельное путешествие, получить собственный опыт, понабивать какие-то шишки, сделать свои какие-то выводы. И если не получается передать веду с помощью золотых петушков, что есть знания, тогда прилетают в жизни любого человека петушки жареные. Сначала они не больно клюют, потом чуть-чуть побольнее. Так вот, разумные люди обычно слышат уже первые удары клювом под семечку и думают, что-то со мной не так. А вот можно, когда что-то с вашим племянником начнет происходить, уже на основе этого можно давать ему ненавязчиво, спокойно, в состоянии вот этого гармоничного внутреннего покоя, какие-то подсказки и рекомендации. Обрати внимание на то, там, обрати внимание на это, может быть, книжечку подложить, может быть, передачу послушать дать, может быть, через кого-то другого воздействовать. Это первое, что вы можете сделать. То есть по факту конкретных событий подсказывать, как двигаться дальше, ненавязчиво и в состоянии покоя. Это очень-очень важно. Как только у вас будет вибрация страха, сомнения, либо боли за своего ребенка, то, скорее всего, будет внутреннее бегство и отторжение. Либо реальное бегство, просто молодые люди берут и уходят там от своих родителей, и все, и живут отдельно, даже если у них не складывается жизнь. А вторая подсказка — это держать постоянно внутренний образ, то, что с вашим ребенком все будет максимально гармонично, как только это возможно. А все остальное зависит от очень многих факторов и от кармы человека, и от того, что было заложено в детстве, и того, насколько он далеко ушел от своего пути к 17 годам. То есть для того, чтобы вернуться на свой путь, надо пройти определенные испытания. Если он недалеко отошел от своего пути, это будет проще. Если к 17 годам, в том числе при вашей помощи в кавычках, он отошел далеко, тогда ему придется пробираться через лес с разными колючками, буераками, оврагами, как и приключения у многих героев сказки. Это нормальная история. Для молодцев вообще такие приключения очень часто случаются. Это делает их более закаленными и мудрыми, правда, через метод проб и ошибок. Я ответила. Следующий вопрос. А есть ли у ребенка стремление и умение в тех же самых виртуальных или еще каких не особо полезных увлечениях? Но это приносит ему внутренний лад и плюс доход. Ему же не запретишь? Не запретишь. Более того, я могу сказать, что мой сын сейчас, ему, правда, побольше чуть-чуть лет, чем тот возраст, который мы разбираем, ну, совсем немножко побольше, он программист. И сейчас он проходит очень интересный опыт, и я как мать стараюсь очень спокойно за этим наблюдать, как он реализуется в этих мирах и даже хорошо зарабатывает. Что я, например, делаю в этой ситуации? Во-первых, я уверена в том, что я и наша семья заложили в него с детства. То есть у меня есть некая уверенность в том, что заложено хорошее зерно и корень пророщен такой, какой мы могли заложить в меру нашего понимания на тот момент, когда он был маленький. Но многое было сделано неплохо, скажем так. И вера в то, что там посеяны хорошие зерна, и они живые, природные. Мы очень много ездили там на природу, в деревне он был, то есть видел живого общения, участвовал в живом общении. И несмотря на то, что его стезя, вероятно, в этой реальности, мы же не знаем, что будет происходить дальше, и у кого какое предназначение, у какой души. В раннем детстве у него появилась тяга именно вот к таким вот точным дисциплинам, и в том числе к программированию. И он очень успешно реализуется в этой сфере, но при этом не забывает переключаться на работу с физикой и с энергетикой, очень хорошо структурирует информацию и соблюдает меру. То есть обязательно сейчас, реализуясь в этих вселенных, нужно понимать, что мы конкретно делаем, на кого мы работаем, на лесу, либо, в общем, наши силы, как говорится, в том движении тоже есть. И жизнь будет предоставлять достаточно много серьезных испытаний для проверки, действительно ли человек занимается этим делом, либо где-то он все-таки ушел не в тот мир. Поэтому многие молодые люди сейчас в эти миры ушли, я говорю, мой сын в том числе. Поэтому наша надежда на то, что мы заложили. Если мы в детстве не заложили природный, живой, настоящий такой вот мудрый, семейный, народный корень, то большая опасность, что мы можем потерять своих детей в этих вселенных. Я ответила. Следующий вопрос. Бунтарство в этом возрасте — это да. Как горные народы добились такого глубокого уважения младших к старшим и взрослых к старикам? Буквица-то у нас, а преуспели в этом они, а это очень важно. Интересное сравнение, мудрое сравнение. Я не изучала глубоко, вернее, вообще не изучала там наши южные народы, поэтому как у них это сохранилось, эта преемственность, могу только предполагать. Ну, во-первых, они достаточно здорово и мощно живут семьями на природе до сих пор. И я видела, я могу привести пример на примере арабской культуры, с которой я более знакома, или на примере индусов. То есть долгое время арабы, ну, вообще южные народы вот такие, они жили... Ну, во-первых, в семье они всегда живут, у них очень хорошо выстроена родовая традиция, жизнь внутри семьи, там все дети строятся рядом с родителями, сразу же отделяется у них отдельное жилье, но в то же время это жилье на одной территории, либо даже стенка в стенку. И при этом многие живут еще сельским хозяйством, южные народы. И когда к ним пришла вот такая вот агрессивная пропаганда, то есть эта агрессивная пропаганда пришла к ним несравненно позже, чем она пришла к нам. То есть основной удар по родовой традиции, родовой культуре, связям и в том числе по языку были прежде всего запущены для русского народа. И я думаю... Именно с этим это связано, что у наших южных народов до сих пор эта преемственность сохранена. Но, с другой стороны, южные народы, они более активные, у них эти процессы могут идти более активно. Я, например, видела, как в Египте, вот перед оранжевой революцией, которую там запустили несколько лет назад, в течение каких-то 7 лет на глазах менялось сознание египтян. То есть они более энергичны, более такие эмоциональные, и поэтому все процессы у них протекают быстрее в силу их региона, зарядки солнышком и вообще очень мощных внутренних каких-то эмоциональных состояний. Поэтому то, что у нас было растянуто на протяжении нескольких поколений, там вот начиная с перестройки до сих пор, фактически там 30 лет прошло уже, у нас эти процессы идут, то у них это было сделано за каких-то 7 лет. То есть технология та же самая. Реклама появилась на улице соответствующего содержания, были запущены отопляющие сериалы, появились Макдональдсы, на улицах запели иностранные песни, какие-то рэповые исполнители. И это все было настолько массово и ново, что молодежь Египта, падкая, а любая молодежь падка до всего нового, это нормально, она стала просто это есть. И эти все процессы по деградации молодежи, вот, например, египетской, они очень быстро развернулись. И даже задели моих ближайших друзей, с которыми я общалась, потому что я в Египет путешествовала много лет на протяжении достаточно большого периода. Так что я думаю, что зная психотипы и зная, как протекают процессы, те стратегии Кощей, которые разрабатывают такие операции, они прекрасно понимают, в какой последовательности какой народ можно переформатировать с учетом его психотипа и национального характера. И также в Индии я видела молодых людей, представляете, 35-градусная жара, берег океана, идет индус, молодой красавчик такой, весь в черных в облипку джинсах, в черной синтетической рубашке с надписью «Адидас». У нас когда «Адидас» прошло мода? 3 года назад в Индии это пик моды какой-то, «Адидас» на пляже. И идет, и вот эту рубашку прям синтетическую себя вот так вот рвет, она ему там все чешется внутри, там пот липкий. Тут же девчонки на пляже, он такой хоп, и опять идет красавчик. Девчонки прошли, и он там начинает джинсы от гениталии отсоединять, потому что они ему там все пережимают. Вот почему это происходит? Потому что молодежь падка на все новое. Это ее бунтарство, ее антагонизм, это нормальное состояние. Именно этим и пользуются все силы, чтобы вот эту гнилую начинку завернуть в какой-то такой классный фантик, чтобы молодежь это схавала. Поэтому до них просто доходит по-другому в силу, ну, либо определенное время для спецоперации для них подготавливаются, либо потому что у них пророщен корень, и он не был долгое время потревожен. А над нашим корнем работают очень давно. Это такой ответ у меня будет по этому вопросу. Следующий вопрос. Слышал про практику крещения. Что самому, если не сведущий в свои чертоги разума, лучше не соваться, а то там можно и остаться? А где найти толкового крестника? Благодарю. В практике здесь надо договориться о понятиях, то есть практики крещения и наличие крестника или крестного, который в этом помогает, оно, в общем-то, не обязательно. Есть очень простые практики крещения бытового уровня, которые можно применять совершенно самостоятельно, без какого-то постороннего человека, либо даже близкого человека. Потому что, когда мы чистимся, это не всегда бывает красиво. И мы не все, ну, мы не каждого возьмем с собой в туалет. И когда мы очищаемся от внутренней грязи, от энергетической грязи, от эмоциональной грязи, этот процесс тоже часто требует какого-то одиночества, сонастройки с самим собой. И единственное, что хорошо бы просить человека, чтобы иногда смотрели за нашим состоянием, чтобы кто-то был, ну, рядом через какое-то время, мог просто посмотреть, в каком мы состоянии после практики. То есть несколько простых практик крещения я вам уже проговорила. Самая простая практика, которая только может быть по очищению нашего волшебного зеркальца, выглядит примерно вот так вот. Ну, без подробностей. Эти все практики на самом деле есть. Их можно даже просто загуглить, что называется, и найти. Берется лист бумаги в определенной настройке, с определенным настроем, с просьбой о помощи высших сил. вы настраиваетесь на эту практику, на листе бумаги отчерчиваете полосу, ставите сегодняшнее число. И вот здесь вот различными ручками, можно черной, можно зеленой, можно разноцветными, какие только у вас есть под рукой, вы начинаете просто вычерикивать из себя. Вот у вас что-то бродит внутри, вы не понимаете, что это такое. Ваша задача даже не обязательно думать на тему, что же у вас внутри бродит, просто сказать, сделать запрос такой, пусть уйдет все лишнее, которое мне мешает на пути, и начать это вычерикивать. Вот вычерикиваете, вычерикиваете, бывает вся такая картинка, как каляка-маляка, как дети делают, они так делают. После этого важно, чтобы вас никто особо не выбивал из этого процесса. Если выбили, то и вы переключились на что-то другое, нужно черту внизу провести, как бы закрыть вот в этом поле то, что вы выморали из себя. После этого, ну, либо вы возвращаетесь через какое-то небольшое время и опять там продолжаете эту марынку, либо вы сразу же это уничтожаете, потом начинаете новую. То есть таким же образом можно выписывать свои состояния с помощью текста. Это называется, ну, есть писанка там на яйце, а есть писанка такая навная, когда мы просто выписываем из себя различные слова. Вплоть до того, можно, вот, например, вы злитесь на там, своего друга, либо там, на своего родственника какого-то. И вы можете, занимаясь этой очистительной практикой, прямо начать писать. Я злюсь там, на свою маму за то, что она там то-то, то-то, то-то, то-то. И все, что вы бы могли эмоционально сказать маме в лицо, в такой вот в агрессивном состоянии, вы начинаете сюда выписывать. Выписали. Также вот черта внизу, черта вверху, все выписали, либо кто-то рисунки рисует, страшных демонов, например. Особенно молодежь, подростки очень много рисуют страшных рисунков. И это хорошо. Плохо то, что эти рисунки потом увешиваются над кроватью. Плохо, что разные всякие агрессивные, либо страшные, либо очень дисгармоничные рисунки дарятся друзьям или показываются друзьям. То есть все, что вы из себя вымороли, это нужно уничтожить. Вы же не будете показывать содержимое своей блевотины где-то там кому-то. То есть это все то же самое. И это надо сжечь, найти возможность. Я даже в городе находила возможность совершенно спокойно выходить во двор, делать такую ямочку в снегу, либо в земле, разорву туда, либо даже в банке иногда на балконе это делала, когда в городе жила. Но эти все наши энергетические состояния, которые в виде различных рисунков, надписей, текстов, маранок оставляем на бумаге, они так не хотят гореть, сопротивляются. И один раз лист формата А4, просто обычный лист пищей, жгла минут 20, потому что он не хотел гореть. То есть вот эти тонкие все состояния невидимые закрепляются на материальном носителе, и через это мы можем вот таким простым способом крещения можем освободиться. Мы можем превратить в практику очищения различную работу, ну там мытья, там пошли помыли туалеты, карма-йогу никто не отменял. Это очень полезная практика очищения. Вот бродят у вас всякие мысли, пошли помыли туалет, там, не знаю, вымели улицу, ссор из избы. Все это простые бытовые практики крещения. Есть, конечно, более такие, ну, другого плана практики, которые, о которых я очень много знаю. Возможно, если нужно будет, я проведу отдельный эфир по этому вопросу. Благодарю. Благодарю. Реплика Виталий Кочубей. Начал петь по утрам буквицу. Начались чудеса. Приходят новые знания. Нашлась работа. Вылетел в Чехию. Там карантин. Карантин сейчас везде. Не поддавайтесь. Пропивайте буквицу. Да, это правда, Виталий. Как только мы начинаем глубинно проживать буквицу, даже если мы начали, только прикоснулись и начали только пропевать, или даже какие-то отдельные образы пока только для нас открылись, а другие еще за семью печатями, в жизни начинают происходить очевидные изменения достаточно быстро. Я знаю достаточно много людей, которые прикоснулись к мудрости буквицы, и такие люди делятся на три группы. Первая группа – это которые прикоснулись, обожглись, слишком сильно прикоснулись. Была запущена череда различных обстоятельств и событий, которым люди были не готовы, обожглись, сделали шаг назад и… и убежали от буквицы. Другая категория людей, которая запустила определенные процессы, немножко испугалась от того, что как сильно начинает меняться волшебное зеркало нашего мира, реагируя на это знание. Но они чуть-чуть притормозили, устаканили эти процессы, стабилизировались, может быть, какое-то время отложили изучение буквицы. Когда все улеглось во внутреннем мире и во внешнем, внешний мир подстроился, они сделали как бы следующий шаг. И так постепенно, йота за йотой, шаг за шагом, они с течением более длительного времени начинают постигать это знание. И другая группа, которая к этому знанию прикоснулась, и это знание изменило не только, помогло изменить не только их жизнь, не совсем изменило, но запустила какие-то процессы, и которые поняли, что это вклад, который имеет столько прикладных значений, и очень осознанно, используя различные инструменты, подсказки и разные более узкие направления, которые связаны с этой наукой образности, применяют в своей жизни. И я имею счастье с такими людьми глубоко и тесно общаться. Так что желаю вам просто смотреть и регулировать скорость движения по этому пути. Буквица — огненное знание. С любым огненным таким вот сияющим знанием надо быть осторожным. И у буквицы есть очень много теневых сторон. Не забывайте, что теневые стороны буквицы тоже являются зоной риска и могут нас утащить в другие теневые аспекты самих себя. И на этом пути, изучая свою тень, важно помнить, что нужно делать шаг назад в свою глубину, в свою тень, и при этом два шага вперед в сторону света и работать и ставить зачеты себе по качественному изменению своего характера в световом аспекте. Такое пожелание. Вопрос от Виктора Яковлева. Если я знаю два языка и могу мыслить на обоих, что в таком случае делать? У меня такого опыта нет, я не могу мыслить на двух языках. Поэтому здесь я не знаю, как вам ответить. Ваше сознание, ваша голова. Задайте вопрос в более высокие инстанции, что вам делать. Главное, чтобы не было расщепления сознания. То есть надо понять, какой корень у вас пророщен. То есть говорить на разных языках и мыслить на разных языках, я думаю, что это разные темы. Как вы это совмещаете, я не знаю. Я ответила. Василиса, все вопросы и реплики я озвучил. Скажи напоследок что-нибудь доброе нашим радиослушателям и зрителям. Я благодарю всех за внимание, за хорошие и глубокие вопросы. И желаю, чтобы в волшебном зеркальце вашей внутренней реальности отразилась глубина, чистота и красота вашей души, и весь мир пришел в соответствие с нашим внутренним миром. И в вашей видимой Вселенной тоже были мир, гармония, лад, любовь, красота, друзья и совместное творение. И не пугайтесь, не ведитесь на провокации иллюзорных миров. В 2020 году, я уже предупреждала неоднократно еще в декабре месяце про 2020 год, что это год самый непредсказуемый. И, кстати, в году 2020 заложены две буквицы «како», то есть числовое значение буквицы «како» — 20, и одновременно две буквицы «покоя», потому что по счету вот так вот возрастной психологии, как мы с вами сейчас изучаем на этих занятиях, буквица «покоя» — это 20-я по порядку. И таким образом главное послание этого года, что бы ни случилось, что бы ни происходило, вот в этом кривозеркале, в котором мы сейчас пребываем, будьте в своем сердце, включите вот этот внутренний фонарь, будьте в предельной бдительности, наблюдении в моменте здесь и сейчас, чувствуйте глубоко, что происходит из состояния внутреннего покоя. И еще одно значение, которое есть в числовом значении 2020 года, это буквица «Веде», которая соответствует вот 2000, да, числом 2 характеризуется. И это значит, что через состояние вот этого наблюдения и внутреннего покоя вам может раскрыться вот эта настоящая веда о том, что происходит здесь и сейчас в этой изменчивом, в этой интересной игре под названием «Школа жизни». Мы все сейчас проходим экзамен очень высокого уровня, и ответы на вопросы по происходящим лежат в тайне волшебного зеркальца и мудрости третьей строчки буквицы «Како люди мыслите, наш он покое рецы». До следующих встреч. Всего доброго. Благодарю тебя, Василиса, за сегодняшний эфир. В заключение я скажу, хотел сказать, что сегодня 19 марта 2020 года, четверг. Тема сегодняшнего живого эфира – «Азбучная истина навьего тела. Образование жизни на основе буквицы. Выпуск 4. 15 до 21 лета». В виртуальной студии находилась сказительница Василиса, ведущий Евгений Роденко. Принимала ваши вопросы и ваши реплики, следила за чатом Светлана Большакова. Благодарю всех. Увидимся и услышимся. Быть добру. Благодарю, Евгений. Благодарю, Светлана. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.